эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами в нашей студии находится староста Московской общины православных староверов инглян «Мир», куратор обрядового учебного клуба «Мир» Любомир Таймыр. Доброго здравия тебе, Любомир! Доброго здравия, Виталий! Доброго здравия, Народное славянское радио! Доброго здравия, единоверцы и слушатели! Сегодня в нашем эфире речь пойдет о создании гармоничной семьи староверов, как говорится ныне под ключ. Где же найти ладушку? Каждый человек должен быть счастливым. Это его обязанность. Счастье – это соучастие. Соучастие в расширении этого мира, то есть Вселенной. Без партнера это невозможно и контрпродуктивно. В этом эфире вы получите простые ключи о том, как найти себе партнера, с которым возможно выполнить долг, обязанность перед родом, а также ключи для создания гармоничного семейного союза, используя 9 основ инглиизма. Даже если в семье старой верой придерживается только один из его членов. И тема нашего эфира сегодня называется «Где найти жену?». Ну, на этом я, пожалуй, передам микрофон нашему уважаемому гостю. Любомир, прошу тебе слово. Благодарю, Виталий. Ну и перед тем, как мы приступим к основной теме нашего разговора, я бы хотел поделиться маленькой новостью, на самом деле большой новостью. Все мы знаем, что 1 января сменил мерность наш жрец древней веры первопредков, ведоман Ведогор Алексей Васильевич Трехлебов, сварги ему пречистой. У нас были проведены тризны. 9 числа у нас будет проведена 40-дневная тризна по ведоману Ведогору Трехлебову. И сейчас кругом админов старой веры и всеми староверами инглян принято решение о том, что в круголет числа Бога войдет, мы выделим специальный день для празднование святодня Ведогора Кощунника, который будет посвящен ведоману Ведогору Трехлебову. Это 17-е велет перед днем мудрости Будха. Всегда теперь наши потомки, и мы сами будем славить Ведогора, ведомана Трехлебова, и благодарить его за ту мудрость и за тот вклад, который он внес в старую веру для возрождения ее и родов наших. Так что, так обысь, так если так и буде, слава ведоману Ведогору Трехлебову. Ну, а теперь начнем с нашей темы. Тема очень такая, я бы сказал, животрепещущая. Мы специальное название такое сделали, чтобы оно было немножко таким вызывающим, поскольку в старой вере и вообще в семьях наибольшую активность проявляют сейчас, на данный момент, женщины, то, конечно же, я думаю, они втихаря смогут там подсматривать. Вот. Пусть подсматривают, пусть даже вопросы свои готовят. Мы готовы и на диалог с вами выйти. Но в первую очередь, все, что я сегодня расскажу, эта информация не то, чтобы она женщинам не нужна. Да, она как раз таки, она всем нужна. Но мужчинам она нужна в первую очередь для того, чтобы начать проявлять активную позицию в семье. Проще говоря, брать ответственность. Я очень часто встречаю такие моменты, когда, ну, вроде бы люди исповедуют старую веру, приходят на прославление, празднуют там различные праздники, там, да. Но в семье они мало чем отличаются от обычной среднестатистической семьи, которая, а мы знаем, что обычные среднестатистические семьи, они очень быстро среднестатистически разводятся. Вот. Еле выговорил, это среднестатистические, но прошу прощения. И поэтому мы решили, что этот эфир будет актуален еще и как пример. Да? Я в своей семье, например, никогда не веду лояльную позицию. Нет, есть в доме, да, в хоромине у меня одно место, где я тише травы, тише воды, ниже травы. Это место называется бабий кут или кухня. И я не хочу здесь ущемлять кого-то какими-то правами, точнее, ущемлять чьи-то права. Друзья мои, особенно женщины, особенно мужчины, но это ваша вселенная там. И вторгаться в нее и что-то в ней переделывать мы просто не имеем права. Я встречал такие упоминания, что, например, на Вологодчине, если мужчина входил в бабий кут, и все, что там с ним могло произойти, там, например, палец порезать, или там половник ему случайно на голову упал, то он ничего не мог сделать. Ну, вот так вот. Там вселенная, такие там правила. И мы сегодня поговорим, почему так. Мы сегодня поговорим о том, почему часто мужчины мне пишут и жалуются, Любомиром, как же так, ну она же там, ну там, сука последняя, уж простите за литературное слово, там она, ну недостойно она себя ведет, а я вот старовер, я вот стремлюсь род возрождать и так далее. Мы поговорим и об этом, о том, как правильно относиться к своей супруге и не быть, потому что сейчас я важную вещь скажу. Когда мы называем как-то свою жену, ну, часто вот это, используя это литературное слово, да, имеющую самку собаки, имеющую в виду самку собаки, мы сами становимся кобелем, мы сами становимся продолжением этого. И поскольку у нее есть родители, то значит мы кто? А они эти родители, нам тоже родители, мужчинам. Мы становимся их детьми. Ну и продолжите это выражение. Да? Какие вы там дети и чьи? Поэтому мы об этом сегодня поговорим. Все, конечно, в корне меняет о том, что мужчина не знает своей роли и женщина не знает своей роли. Почему? Не потому, что мы такие плохие, а потому, что нас этому не учили. Я не хочу ругать эпохи, политические строи. Я говорю просто как факт, что с приходом советской власти после революции институт семьи не то чтобы целенаправленно уничтожался, может быть и не целенаправленно, но старые аспекты считались, да, какими-то пережитками эпохи, и их пытались убирать, вводились пенсии, было там раскулачивание и так далее. Потому что когда люди жили до революции гуртами своими, своими общинами, деревенскими, сельскими, неважно, у них стоял очень остро вопрос выживания, который можно было решить только при взаимодействии с каждым членом общины. А община любая, у нас есть эфир на Народном славянском радио, начинается с семьи. Любая община – это в первую очередь семья. А лучшие общинники – это дети. И поэтому мы с вами сегодня поговорим, как заиметь гармоничный союз, даже если ваша жена или ваш муж не исповедуют старую веру первопредков. Даже если у вас дети не исповедуют старую веру первопредков, предков, но они уже там, у них семья, и вы как-то влиять можете на это и что-то подсказать. Вот с этой точки зрения мы сегодня даже об этом поговорим. Это очень важно, потому что к 2050 году обещается, что, ну, я не буду говорить за всех славян, но в принципе во всех славянских странах, да, где проживают славяне, такая динамика, она везде. Но вот в Российской Федерации к 2050 году должно остаться где-то там 100-110 миллионов человек. Это официальный прогноз, это я не из головы взял, 100-110 миллионов человек. То есть почему? Рождаемость падает. Славяне не рожают. Естественно, славяне не рожают и освобождаются территории, на них кто приезжает? Ну, я знаю целые таджикские деревни, например. И тут мы как угодно можем относиться к таджикам или там к узбекам или кому-то еще. Мы сами оставляем свои территории. И они не войной, не чем-то еще. Они мирно приходят и зачастую оформляют согласно законодательству и КФХ, и ЛПХ у них есть, да, кто в теме тут поймет. И живут там, зарабатывают деньги на сельском хозяйстве. Мы этого не делаем, потому что у нас семьи маленькие. Потому что мы не чувствуем уверенности, что это кому-то надо. Ну, проще говоря, вот если у вас один сын или ребенок, вы разве поедете в деревню? Ну, поедете, но вероятность того, что он примет ваш образ жизни, маловероятен, а значит, вы после себя ничего не оставите. И оттуда появляются вот эти объявления на Авито там или где-то еще, мол, продам дом там за 200, за 250 тысяч в деревне в глухой. А почему он продает? Да потому что он не знает, что с этим делать. Его там родители жили в деревне, это был для них естественный образ жизни. Но поскольку институт семьи был уничтожен, соответственно, они неправильно воспитали этого ребенка. И он уже и землю продаст, и дом, и все, потому что он не видит в этом никакой ценности. Так вот, очень важно сейчас не зацикливаться только на том, вот староверы, хотя речь будет про старую веру и аспекты в ней, в первую очередь для них, но эта информация поможет абсолютно любому. Речь надо начинать во всех вопросах, в семейных, в там, вопросах гармонии семьи, вопросах воспитания детей, вопросах там, да, секса, вопросах чего-то еще. Нужно начинать речь с мужчины. Кто такой мужчина? Виталий, у меня к тебе вопрос. Кто такой мужчина? Ну, для меня хозяин, наверное, хозяин на земле, хозяин дома, то есть я тоже хозяйственник в первую очередь. Ты чувствуешь себя хозяином? Ну, вообще своего мира, да, своего пространства какого-то, да. Но я не на земле живу, то есть я живу в городе. А разница? Если ты не чувствуешь себя хозяином в городе, ты приезжаешь на землю и начинаешь чувствовать себя хозяином, разве? Нет, я же говорю, что здесь, у себя, в своем пространстве, да, я чувствую себя хозяином. А вот скажи, ты на квартиру, ну, там, и, так скажем, того, где я вот живу, у меня здесь мой лес есть рядом. Я его называю, он не мой, он общий, но я называю мой, потому что я хожу там, что-то делаю, там, гуляю, и место силы свое там есть. Понятно. А я с тобой согласен, действительно, твое, это твое пространство. А вот смотри, ты говоришь слово «пространство». А вот как это пространство мужчине можно расширить? Ну, ведь у любого мужчины есть свои какие-то, наверное, амбиции. Мы не без этого. У нас у всех есть какие-то свои амбиции. Даже какие-то захватнические планы, возможно, у нас у кого-нибудь есть. Да? Как нам реализовать себя? Потому что главное, да, это вот амбиция и цель мужчины, это расширение своего пространства. Как это сделать? Ну, допустим, я считаю, что все зависит, во-первых, от целей. Бывают разные цели в жизни. Например, кто-то на духовном пути стоит, если там не особо таких целей каких-то есть, мирских, вот этих мир вещей и так далее. Но если надо как-то расширить пространство, то нужно проявить свой дух, то есть, да, проявляя свой дух, реализовать себя в чем-то. То есть мужчина – это сила, это проявление духа, он должен как-то вот эту энергию воплощать, энергию воплощения, вот, мне кажется, духом. Хорошо сказано. А все-таки вот, ну, технологически, давай более приземленно, что самое простое, что может сделать мужчина? Ну, если технологически, вот на простой язык, расширить свое пространство, то есть территорию своего жилья, расширить жилье. Хорошо. А вот как ты считаешь, когда мы, мужчины, создаем семьи, мы там женимся, берем в жены там какую-нибудь красоточку, вот, она рожает деток. Дети расширяют пространство. Когда вот ты родил там одного, потом вторую, потом третьего, потом четвертую, пятого, шестого и так далее. Расширяется пространство? Пространство не знаю, но мировосприятие, наверное, расширяет, потому что ответственность уже только не за себя одного, а появляется ответственность за семью, то есть уже за детей тоже появляется ответственность своя. Миропонимание человека расширяется, то есть он должен где-то в два раза больше там сходить, так скажем, на охоту или, не знаю, деньги где-то заработать, чтобы прокормить семью. Естественно, это расширяет сознание. Ведь ты же верно все говоришь, но я тебя чуть-чуть подкорректирую. Вот просто наведу тебя на мысль. Ты в самом начале все верно сказал. Это мой мир, мой лес, мое пространство. И как, а ведь рождается ребенок, у него появляется свой лес, свой мир, свое пространство. Но это пространство находится в определенный момент, в точке здесь и сейчас, под твоей ответственностью, то есть становится частично твоим. Соответственно, рожая детей, наше пространство увеличивается, зона покрытия нашей ответственности увеличивается. Соответственно, мы что делаем с тобой? Расширяемся. Удовлетворяя свои, возможно, природой заложены какие-то властные амбиции, какие-то амбиции на развитие и состоятельность как мужчины и так далее. Согласись, это и есть расширение. И оно, согласись, самое естественное, природное. Даже если ты, у тебя всегда... заложен организмом, природой размножение, процесс. Да, согласен, глубокая мысль, полностью согласен с ней. Я, вот. Тоже, я тоже могу добавить, чтобы не просто так за пультом сидеть. Конечно. Я тоже отвечу на твой вопрос, кто такой мужчина. Ну, мужчина в первую очередь, это глава своей семьи. Глава своей семьи – это не просто какой-то там начальник семьи, да, а хозяин семьи, который ответственен не только за то, где живет семья, не то, что находится внутри семьи, какая атмосфера, энергетика и так далее и тому подобное, но и также за воспитание своих детей, кем эти дети станут, кем они будут и как бы как пойдут в мир. Вот в целом так. Мужчина в первую очередь, но я думаю, что так как мы говорим сегодня о семье, что это самое главное. Да, я с тобой согласен, Алексей. А вот если мы сейчас более приземленно об этом, да, с тобой говорим, ну а если говорить о более высоком образе мужчины, и, например, взяв наши ведические писания, там, веды, вот с кем бы ты сравнил мужчину из богов? Ну, с богами бы не стал сравнивать, но я бы сказал, что это один из родоначальников рода своего. Хорошо, а кто является родоначальником рода богов вообще? Богов. Кто всеотец так называемый? Абсолют его еще называют. Перун или... Бог род. Ну, род. Все хорошо. Ну, у нас могут быть разные источники познания, но неважно. Даже если мы возьмем индийские веды, то там будет это Брахман. Если мы возьмем греческую мифологию, то там это будет хаос. Если мы возьмем римскую мифологию, это будет там мгла. Если возьмем скифскую, да, мифологию, или там, скажем, тенгрианскую, это будет Бай-Ульган. А у староверов, я имею в виду, да, это будет Рамха. Всеобщий абсолют. И если мы с той точки зрения будем подходить и считать себя Рамхой, всетворцом, мужчиной, а наши женщины нас будут считать такими же, если мы добьемся такого отношения к себе, то это будет... Но у нас будет просто все рычаги мира, все рычаги Вселенной. И действительно, я вам так скажу, мужчины, веды так и считают. Мужчина – это созидатель. Он как Рамха. Ну, даже если проще, если вот какой я бы видел образ, вот если бы меня спросили, а вот в высоком, да, я сам бы себе этот вопрос задал, я бы сказал… что я мужчину вижу как космический корабль, который бороздит просторы Вселенной, изучая ее. Как тебе такое сравнение, Алексей? Ну да, да, я с тобой согласен. Это даже сродни такому микрокосм и макрокосм. Вот есть такие понятия. Вот семья и, соответственно, мужчина, да, это вот и есть тот микрокосм, который находится в макрокосме. Это и взаимодействует. Рамхи, да, и взаимодействуют внутри этого. Ну, тогда давайте об этом поговорим. Благодарю за ваше мнение, други мои. Не прощайтесь, встревайте, очень приятно. Так вот, если бы меня спросили в другой момент, а какой образ у женщины, то всем понятно уже, да? Я бы ответил, что это Вселенная. И заметьте, вы же никогда, я к мужчинам сейчас обращаюсь, не будете осуждать Вселенную за какие-то ее негативные и отрицательные аспекты. Вселенная, она существует такая, какая есть, и мы ее принимаем такой, какая она есть. со всеми ее кометами, со всеми ее черными дырами, взрывами сверхновых, холодных карликов и так далее. Солнц, земель и так далее. И это же не вина Вселенной, что у нее есть кометы. И это же не ее вина, что ваш корабль может быть не подготовлен со встречи ее, с ее кометами. Она живет своей жизнью. Такой, которой она должна быть. Веды говорят, я об этом уже 1000 раз на всех эфирах, где только не говорю. Мужчина всегда прав и всегда виноват. Так говорили предки. И так говорю вам я. И так говорят веды. И так об этом Вселенная говорит. Но никогда мы не углубляемся в суть этой фразы. Почему так? Потому что на мужчине лежит ответственность. Казалось бы, это очень простая формулировка. Все ее знают. Но все ее и забывают. И когда мужчина убегает от этой ответственности, и неважно, он это делает несознательно, или он это делает наоборот сознательно, ну, берет, например, и отсутствует в семье. У кого-то это может быть там компьютер. Даже если вы по нему смотрите эфиры Народного славянского радио или меня, или там играете в разные, там, знаете, игры сейчас разные есть. Или там это не компьютер, а что-то еще. По итогу все равно, друзья мои. Понимаете, дело в чем? В том, что женщина, она ведь создана для чего? Для того, чтобы любить и быть любимой. Вот и все ее предназначения. Я просто собрал воедино сейчас этой фразой все ее обязанности. Любить и быть любимой. Кажется, это очень просто. Как ты считаешь, Виталий, и ты, Алексей, это просто любить и быть любимой? Просто женщинам любить нас? Я считаю, что не совсем просто. Потому что если, вот это, если следовать этой фразе, то надо принимать тоже человека, с которым рядом живешь. А гордыня, так скажем, мать всех пороков, которые и женщины тоже не обделены. И это есть, и другие пороки. И трудно порой принять человека рядом с собой. Тут уже маленько нужно какое-то духовное развитие. Да? То есть, но это мое мнение. Сказать просто, согласен, а сделать так, чтобы вот, любить и быть любимой, не очень просто. Ну да, как и принять ответственность, наверное, да? Алексей? Ну, я бы сказал, что это очень и очень сложно. Потому что порой в семье сходятся люди, которые могут быть очень разные по состоянию. Это как, допустим, огонь и вода. Да, это и вот вода может любить огонь так, чтобы он не затухал. Вот это вот из той же серии, вот так вот образно я скажу, да. И помимо мужа в семье также появляются и дети. И эта любовь должна распространяться также и на них. Там другого типа любовь, но она тоже любовь. И это получается, что эта вселенная должна делиться на столько кусочков, ну вот не разделяясь, делить и давать равное количество любви всем участникам семьи, всем его членам, как мы вначале сказали. Ну да, да. К этому дала, этому дала, этому, помните, да, считалочка была. И вот, наверное, поэтому веды и сравнивают Вселенную с женщину со Вселенной, а мужчину с Виманой, скажем так. Это, конечно же, непросто. Вообще любить непросто. И когда говорят о том, что вот я, это любовь с первого взгляда, люди глубоко ошибаются. Наши предки не понимали этого слова в том контексте, в котором мы его употребляем так часто. Ну, надо говорить о том, что они не постоянно не говорили о том, что я люблю тебя там. И вот. Они говорили, я тебя ведаю, да, я тебя знаю, я знаю все твои черты, и что-то мне нравится, что-то нет. Потому что любить это очень сложно. Это очень сложно и очень громко. И любви с первого взгляда не может быть. Вам может понравиться человек. Вам может понравиться. Но вы же его еще не знаете. Как вы можете любить то, что вы не знаете? А Вселенная, она, скажем так, это у нее задача очень серьезная. И казалось, мужчинам тяжело в этом мире. Мы там работаем, то трудимся, то там строим этот мир. Для кого мы строим? для женщин. Так вот, любить и быть любимой. Обязанности. Это же очень важно. Я собрал все воедино. Но давайте теперь немножечко это все тык-тык-тык-тык-тык на частички разобьем. А что же под этим действительно подразумевается детально в ведах? Когда мужчина уходит из семьи, прячется там сознательно, женщина перестает видеть мужчину, тогда она подсознательно начинает брать контроль в свои руки. Потом этот контроль будет выдернуть очень тяжело. Я бы не советовал вам, друзья мои, неважно, семья у вас там староверов, или там муж старовер, или жена инглианочка, неважно. Даже если вы христиане, смотрите сейчас этот эфир, нельзя мужчинам ради компьютерной минутной слабости или ради там какой-то минутной слабости еще терять контроль в семье. Вернуть его будет очень тяжело. Мы сейчас, особенно в этот период истории, когда славяне исчезают, мы должны быть сильными. В это прекрасное время, которое тоже является действительностью, и мы ее должны принимать такой, какая она есть, это время. Ночь к Сваруговну. Ну, она еще почти закончилась. Мне постоянно тоже пишут мужчины. Любомир, буквально сегодня мне писал человек, он говорит, ты все правильно говоришь, но как мне сделать так, чтобы меня моя женщина слушала? Это вот постоянно рядовой вопрос. Я, кстати, его на эфирах поднимал и здесь отвечал. Но я хочу еще раз просто это проговорить. Братья мои, мужчины, да и женщины тоже, научитесь слушать себя. Человек, который научился слушать себя, его будут слушать и все остальные. Начиная от жены с детьми, заканчивая копой, колом, на котором принимают там, важные судьбоносные и даже не судьбоносные, но решения. Сейчас это актуально как никогда. Потому что крышечка-то накрывается. Время становится все жестче и жестче, чтобы противостоять. Наступит тот момент, короче говоря, когда агрессивной среде поодиночке противостоять нам будет очень тяжело и практически невозможно. И нам в любом случае придется вместе соприкасаться и мужчинам, в первую очередь, соприкасаться с другими мужчинами, задавливать свою гордыню, как сказал Виталий, и амбиции. Но это стоит в планах развития. Это очень важно сейчас. Поэтому нам нужно научиться слушать себя. Как научиться слушать себя, Виталий? Как ты считаешь? У меня свой, так скажем, подход. Немножечко он в духовной стезе лежит. То есть это надо принимать, что есть у человека божественная суть, да, жива, а есть физическое тело. То есть и что у живы, то есть свой путь, который она многомерная, вечная, и у нее есть свой путь. И здесь в материальном мире яви. Это один из этапов небольших. Вот. И если человек это принимает, пропускает через сердце, тогда он слышит ее, душу свою. И тогда вот можно учиться себя слушать. И тогда ты поймешь, что другие люди, и женщины в том числе, тоже души. Их надо принимать такие, какие они есть, потому что все мы так или иначе братья, да, то есть и сестры, то есть все мы с рода небесного, и все мы, если брать вот так глобально, вот. Поэтому, Виталий, я думаю, здесь надо принимать свою двойственность, вот, божественность свою, что человек, Бог на земле, ас. Поэтому я думаю так. Виталий, а ты когда-нибудь курил сигареты? Сигареты курил. Вот я бросил курить лет 6 назад только бросил курить. А сразу бросил? Нет, не сразу. И я тоже курил, и довольно продолжительное время так получилось. И я, когда бросал, я думаю, ты через это подобное проходил, думаю, многие зрители наши тоже через это проходили, кто курил. Ты в понедельник, хочешь бросить курить. Ты такой говоришь, все, стоишь вечером перед сном, выкуриваешь сигарету, говоришь, все такое. Ну все, я завтра не курю, все. Вот с утра проснусь, я курить не буду. Наступает утро, и ты судорожно думаешь, так, все, ладно, ну сейчас одну покурю, ну ничего страшного, потом. Стоишь и куришь. И когда ты ее докуриваешь, эту сигарету первую с утра, после того, когда ты решил бросить курить, что происходит? Я точно помню это ощущение неудовлетворенности самим собой. Я к себе соврал и соврал в очередной раз. Все, с понедельника начинаю худеть, с понедельника начинаю отжиматься, с понедельника начну учиться играть на гитаре. Мы постоянно себе, ну, не все, но много кто так делает. Мы врем. И как только мы меньше, вот меньше в нашем жизни вот в этой происходит, даже не вранья просто людям, врать людям тоже плохо, но самому себе, мы начинаем себя больше слушать. Мы начинаем больше себя понимать. Мы начинаем больше себя осознавать. И как минимум мы удовлетворены собой. Согласен? Или у тебя так не было? Ну да, это осознанность, конечно же. Это самооценка падает, когда ты даешь себе обещания, и когда таких обещаний много, и ты уже ходишь, у тебя с энергией, ты как ощущаешь себя как дырявая бочка, то есть, да, то есть у тебя энергия уходит в пространство, то есть ты размазанный в пространстве. Но здесь, я считаю, надо осознанность повышать свою, то есть если, например, мы все много накидываем себе, мне следует это, мне следует то, и у каждого таких вот, наверное, по 10-20 найдешь, что мне следует делать. Вот только когда переведешь в разряд, я должен это делать, вот тогда ты это сделаешь. Вот. Это про осознанность немножко. Здесь осознанность надо, я считаю, поднимать. Благодарю за ответ. Алексей, вот хотелось бы тебя услышать на тему, а как ты считаешь, мужчина, который не может слушать себя и собой не удовлетворен, его будет слушать женщина, он сможет ее удовлетворить? Ну, я не имею в виду платонические утехи. Как ты считаешь? Ну, я думаю, что нет. Это первое. А почему нет? Ну, я объясню. Во-первых, каждый человек – это не мужчина. Все мужчины, женщины, неважно. Они все должны следить за собой, за своими поступками. Иметь определенного цензора внутри, через которые они будут. Просто бывают такие моменты, когда в порыве эмоций, в порыве еще каких-то вещей, которые внешняя вот эта оболочка, когда давит на тебя, или какие-нибудь события, или еще что-нибудь, ты теряешь контроль, а вот этого контроля терять нельзя ни в коем случае. Ты должен все время пропускать любую мысль, любое действие, которое ты собираешься сделать, ты должен, поговорка, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот это. Но чаще всего это для некоторых бывает непосильной задачей. Благодарю за ответ. Продолжим. Второе, что нужно помнить нам, мужчинам, это очень важно, что девочки всегда остаются девочками. И неважно, 30, 40, 50, 60, неважно. Они созданы для любви, подсознательно они это понимают и транслируют. Говоря про современных женщин, конечно, находятся единичные случаи, которым женщинам в детстве, которым отцы объяснили это, кто они, что они и для чего они. И они это даже не подсознательно, но так транслируют. Но часто подсознательно это тоже есть. И это все очень просто, друзья мои. Поэтому, начиная основную часть информации этого эфира, она еще не началась, я хочу призвать всех мужчин. Братья мои, давайте будем в первую очередь мужчинами. Давайте бороздить по просторам Вселенной. Давайте подготовим наши корабли ко встрече с кометами. Ведь рано или поздно все кометы все равно прилетают. Просто давайте начнем говорить за себя. И вот просто представьте этот мир, где мужчины говорят за мужчин, а женщины говорят за женщин. И, конечно, этот эфир, в первую очередь, я повторюсь, направлен для мужчин. Во вторую – для женщин. И тут нет никакого притеснения наших вторых половин и не может быть. В этом есть большая мудрость. Мы знаем, мужчины, что наши женщины, наши даже, там, у кого-то это будущие женщины, по своей природе очень любопытные создания. И они гораздо любопытнее, чем мужчины. А значит, то, что мы поместили на обложке и в названии эфира, заинтересует их настолько, что они этот эфир до конца досмотрят или до нового начала. А теперь к сути. Мы, мужчины, так или иначе контактируем с миром женщин. Никуда от этого не денешься. Это часть нашего развития. Чем этот мир отличается от нашего мужского сообщества? Ну, все просто. Этот мир, он тонкоплановый. Вообще, понятие любви, а мы уже с вами обсудили, что это главная задача женщины, это очень тонкий, высокий план. Он, как, вот как он тонкий и высокий, так же он высокочувствительный. Даже бы я назвал сверхчувствительный по своей натуре. И женщина у нас, любая женщина, сверхчувствительна изначально. Почему? Потому что веды об этом говорят, как о божественной натуре женского триглава. Чуть подробнее об этом мы с вами еще поговорим. Мы, мужчины, часто находясь под влиянием агрессивной среды Мидгарда, принимаем этот мир за, ну, что-то такое, знаете, воздушное. Что-то не совсем серьезное в общем контексте, но серьезное в точечном. Что-то не такое грубое, что нужно этой внешней среде, и поэтому не принимаем его в должной мере всерьез, как должно быть. Тем не менее, наши предки всегда считали и отобразили это, кстати говоря, в юджизме, что каждую девочку, женщину, ну, я буду называть их ласково, девоньки, девушки, формирует 21 богородичный аспект. Наши предки назвали эти аспекты ключами. У них не было этого слова латинского аспект. В каждом аспекте по 3 ключа. Запомните это количество, и когда вы дойдете до того, что сможете по уровню своих знаний формировать определенную систему воспитания у себя в семье, ссылаясь на веды, на Аду, на Аукмир, я даю вам слово. Вам пригодится это число, оно будет раскрываться. Так вот, запомните количество этих чисел. Так как 21 богородичный аспект формирует 3 потока лады, или можно сказать лада, в свою очередь эти уже потоки формируют 63 женских навыка, которые необходимы для реализации в этом мире любой женщины. Вы сейчас, наверное, кто-то скажет, Любомир, так много чисел, слишком много букв. Что это вообще такое, скажете? Давайте я вам постараюсь это объяснить образно. Веды говорят, что каждую женщину питает 21 Божье имя. Ну или то, что я назвал аспектами. Ну или, проще говоря, образами. Еще проще говоря, это значит, речь идет о 21 богине и их женской ипостаси. То есть, проще говоря, аватаре, которую принимает на себя тот или иной аватар же каждая женщина. В инглиизме основных вот таких аватаров, их как раз таки 21. Это по именам богов, богинь. Лада-матушка. Богородица. Богородица Макаш, моя покровительница, слава Макаше. Богиня Марена, богиня Джива, Богородица Рожана, богиня Сумерла, богиня Тара, богиня Доля, Недоля, Йогиня Матушка, Веста, Валькирия, богиня Леля, богиня Дива Додола, да, Перуницей мы еще называем. Наша коровушка, Богородица Зимун, кормилица, мать Велеса, мать сыра земля, да, богиня Дзивана, богиня Желя, богиня Карна, богиня Мерцана и, конечно же, наша 21-я земная богиня, матушка. Ну что, вот я вот прочитал вам, да, у каждой этой богини есть своя характеристика, свои обязанности, свое лицо, лик, да. Узнаете своих жен, дочерей, подруг? Да-да. Это все их лица, это все их грани. Вчера они были такие, сегодня они другие. Через 5 минут они вообще там ведут себя как Богородица Зимун. В каждой женщине, согласно ведам, есть 21 сторона. И эта 21 сторона наполняет их 21 божественной структурой. И женщины могут их проявлять. Каждое имя богини дает женщине 3 ключа к управлению. 3 ключа к рождению, три ключа к созиданию, три ключа к творчеству, три ключа к удовольствию, три ключа к любви, три ключа к веданию и три ключа к кармическому наполнению. Каждые три имени, каждые три ключа формируют эти аспекты. И вот когда эти аспекты и эти имена будут в этом потоке женского триглава Лады Богородицы, который несет в себе три единства каждого Божьего женского имени, ну, я, конечно, сейчас заумно сказал, ну, давайте на цифрах, арифметику уже знаете, наверное. Вот 21, вот у нас есть, да, трехмерие, явь, навь, правь. Вот 21 аспект яви, значит, есть и 21 аспект в нави, значит, есть 21 аспект праве. Все это вместе складываем и получаем 63 женских навыка. Ведь у каждой богини есть свои различные там лица для миров нави, праве и яви. Есть три грани, которые формируют это трехмерие, и у них есть для этих миров разные функции. Даже, по-моему, вот Сварги Пречистая Алексей Васильевич, ведоман Ведогор Трехлебов, рассказывал, да, что в индийских ведах есть 64 аспекта. Действительно, 64 навыкам должна уметь овладевать женщина, сказано так в Камасутре, один из ведийских аспектов. Вот. Но они учитывают еще и тот навык, который при жизни дается, который формируется, поэтому и цифра такая 64. Вот и простая арифметика. А теперь, друзья мои, давайте сделаем так называемое харийское сложение. Вот эти все-все-все аспекты, имена Богородиц, сложим все вместе. Получается 63 аспекта. 6 плюс 3 равно 9. А 9 в инглиизме, и не только в инглиизме, много где. Это что за число? Число гармонии. Подводя итог, я скажу вам так. Вот почему наши предки говорили и говорят, что через женский триглав приходят к ладу и к ладе. Потому-то наши мужья издревле на Руси всегда называли своих жен ладушками. Они так и говорили. И мы так и говорим. Ладушка моя. Алексей, если не секрет, как ты обращаешься к своей супруге? Ну, ладушка – это одно из обращений. Ну, поделись, как можно. Может, я возьму что-нибудь на вооружение. Ну, я не знаю. Это чаще всего какие-то такие вещи, которые, ну, не придумываются так с головы. Ты подходишь, говоришь, там, милая моя, там, любимая моя. Ну, вот такие вот всякие вещи, там, родная моя. Ну, вот все, что вот относится к семейному, к теплому. Ну, это от сердца же идет. Виталий, а ты как к жене к своей обращаешься? Я не женат. Разведен. Так, разведен. Вот, но... вот слышишь, кто-то недоволен, что ты не женат. Гром и молнии ударило. Просто отпалилось что-то, упала сосулька какая-то. Это знак, Виталий. Вот. Но когда женат был, и потом тоже был в отношениях в одно время, мне понравился, опять же, я евангелизм, потому что я как бы мир познаю через старую веру тоже, и мне понравилось обращение «душа моя», к мужчине обращается «светочей моих» тоже, интересно, то есть вот как-то я называл так одно время. Я недавно, ну как относительно недавно, несколько лет назад услышал, как в одной из кавказских семей, одного из кавказских народов, мужчина обращается к женщине. Он никогда ее не называет любимой, там, ну, это их традиции, понятно. Но он тоже так довольно поэтично говорит. «Эй, ты, которая подарила мне детей, иди сюда!» Она ему говорит: «О, тот, который приютил меня в своем доме!» Вот такие у них обращения. И сразу понятно, функционально, кто чем должен заниматься. Кто должен заниматься вот этим крышей над головой, а кто должен заниматься там детьми. Но это у них так принято. Это не говорит, что мы так должны. Хотя, почему бы и нет, да? Вот. Ну, у них там, я вот тоже был свидетелем того, что когда участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, там вот такой город Ханкала есть, у нас там база была, и вот там рынок такой небольшой, и Нередко картина такая, сидят мужчины, играют во что-то в карты или что там играют. Рядом женщина трава колет, воду носит. И для них это как бы не является каким-то вот что-то таким, ну, их так с детства приучает, это для них норма, считается. Ну вот, да, когда я слышу песни и... Когда я слышу песни и рассказы про прекрасных горянок, я всегда понимаю, что, ну и знаю немножко о традиции, обычаи на Кавказе, горских народов, потому что мои предки очень рядом с ними жили, казаки, я всегда удивляюсь, ну как вот она может быть вот прям прекрасной, потому что в моем понимании женщина, которая ходит на Кавказе, чтобы вы понимали, в большинстве случаев раньше женщина ходила за водой с аула. А куда она ходила? Она ходила вниз, в ущелье, где течет река. И вот она с этим кувшином ходила, и не один ведь раз. То есть физически женщина очень сильно на Кавказе трудилась. Соответственно, это влияло очень сильно на ее здоровье. Сейчас не знаю, как у них принято, но вот то, что ты рассказываешь, это было там, ну, сколько, 20 лет назад, соответственно... Я не думаю, что вот горянки, они, наверное, есть там красивые женщины, но физически, я думаю, они очень быстро стареют как раз таки из-за этой агрессивной среды, которая подвергается. Ну, это их традиции. И они, вот, значит, жили их так предки. Ну, значит, нормально. У нас вот по-другому принято. И это неплохо и нехорошо, да? Давай как бы сделаем такую ремарочку. У них да, свое, у нас свое. Да, я ни в коем случае не говорю, что это плохо или хорошо, как-то оценок не даю в последние года полтора-два никому. Вот что такое плохо, хорошо. Поэтому это норма, то есть для определенной группы людей, народов. Ну да. Ну продолжим. Благодарю вас, друзья, за ответ. Все, что мы вам рассказали, конечно, это очень важно. Потому что, представьте, если вы, вот семья, у вас дочка, да или даже не дочка, а дочь и сын, и вы подходите к жене, и она, а дети все слышат, даже если вы втихаря это делаете, говорят, ладушка моя, или светочей моих там, да, там любимая, они же все это видят. Это очень важно детям слышать. Потому что каждая девочка вырастает в богиню, которую замуж возьмет себе Бог, мальчик. И когда они видят это все в ладу, и когда она растет в ладу, она имеет все эти лица, грани. И поэтому нам очень важно своих дочерей этому научить, именно нам, мужчинам. И если вы, друзья мои, я вот ко всем обращаюсь, не знаете, как обратиться к своей жене, но обратитесь к ней, скажи, макаш моя, или джива моя, или лада моя, или там зимун моя, коровушка. Но это я уж не знаю, это уже вы там сами так методом прощупывания разведки изучайте, что больше понравилось. Наши предки все это знали, как я вам уже и сказал. И познавая каждое имя той или иной богини, давали 63 навыка и давали их постепенно. Каждой, вот дочке объясняли постепенно по 60, про вот эти 63 навыка. Как это делать буквально и технологически, ну, я это рассказываю ученикам Аук Мир. Здесь это рассказывать очень долго. Представьте, мы каждый навык сейчас будем разбирать. Нет. Я вам расскажу чуть проще и обобщенно про потоки. Вот есть поток рода Всевышнего. Мы все его знаем. Он идет. И в обряд именно речения, например, когда мы проводим... Вот сейчас у нас будут обряды 7-го, в общем, на Купалу 7-го хейлет и на Красногор будут. И когда происходит обряд именоречения, мы как раз работаем с каналом рода Всевышнего. Да, с родовым каналом, еще его так называют. Но есть еще и поток лады. И тот канал имеет структуру троичности. Так об этом говорит, по крайней мере, юджизм. И я с ним, с юджизмом, с этой юридической наукой полностью согласен. Он просто имеет три грани единого. Мы с вами, мужчины, должны это знать. Так как именно нам воспитывать и сыновей, и дочерей. Потому что, ну, на Руси вообще у наших предков было принято всегда так. Всегда воспитывал отец. Потому что только мужчина знает, какой должна быть женщина и какой должен быть мужчина. Женщины тут скажут, а мы тогда вообще зачем? Как это вы зачем? А вы должны нас любить. Любить мужа, любить детей. Они через вас должны, и мы, познавать любовь к этому миру. Быть такой, которую хочется любить. Которую желаешь всем сердцем и душой. А как такой стать? Нужно саму себя полюбить. Если себя саму полюбишь, значит, все домашние тебя любить будут. И в любом случае все будут принимать, все кометы. Их оборачивать в полезные ископаемые. И поэтому это важно нам, мужчинам, очень сильно, каждому мужчине понять. Суть женской троичности, которую формирует поток Лады Богородицы. Помочь понять это всегда может отец. Первая грань потока Лады трактуется в САФ как состояние общения с природой. Если мы хотим, чтобы наши девочки, а девочки это, ну, обязательно, мы должны, вот многие говорят, надо воспитать мужчину, нужно еще и женщину воспитать. У нас вот такая задача стоит в мире, потому что у кого-то родятся мальчики, им должны, чтобы нам стыдно не было, достаться правильные женщины в жены. Так вот, мы должны привить понимание, в первую очередь, себе, потому что мы в ночи сварога, ну и чадам, естественно, особенно девочке, потому что речь про это, понимание гармонии с природой. И здесь нужно быть именно отцом. Тогда мы с вами сможем это все правильно объяснить. Тогда каждый отец может сказать: доченька, проведи этот день на природе. У тебя внутри будет много энергии, которой тебе так не хватает в городской суете. Приехала она к вам в гости после института. Ну, не приняла она вашу жизнь в деревне, скажем так. Вы ей звоните, она говорит: вот, тятя, и тяжело все, и там сессии, и то все. Ты говоришь: слушай, ну сходи прогуляйся среди, вот там, в парк. Там вековые деревья стоят. Так тихонечко отойди босиком, пройдись по земле. Да просто хотя бы, дочь, раз в неделю ходи. Ну, вон, возьми какой-нибудь этот ковричек себе, сядь на земелюшку, посиди. Может, и все наладится у тебя, Донь. Посиди, может, и детей здоровых потом народишь, таких же, как и ты сейчас. Маленькая моя, но такая уже большая, да? Ну, объясняете дальше, что благости от этого будет больше. Что есть, что значит, доча будет тебе чем поделиться с кем. Да, большинство живет в городах, природы очень мало, мало парков, и ты в городе живешь. Но это лишь только с первого взгляда. Используй то, что есть. Используй то, что возможно, доча. Каждый кустик, каждый листочек, каждый клочок земли. Даже через асфальт землю чувствуй. Даже на 9-10 этаже, но чувствуй ее. Тогда и воздух другой, доча, становится. Тогда и энергии другие. В городе больше бурлит. Бурлит эта энергия. Она бурлит, она не умиротворяет. Бурлит, заходит, захватывает какой-то водоворот. Да, даже в городе спится сложнее и хуже, чем на природе. Но ты же выучишься. Ну и приедешь ко мне, мы тебе жениха найдем. Или сама с женихом приедешь. И поставим тебе домик. И будешь жить на земле. Стремиться к земле надо, доча. Тогда и все будет. Ты должна уметь набираться этой внутренней полноты. Ты должна уметь ей пользоваться. Подумай сейчас, на что ты ее направишь. Просто проживешь или поделишься с миром. Да, мы живем в городах, но это не значит, что мы не должны в них жить. Убежать на природу можно всегда убежать. Жить в гармонии, вот что важно. Внутренний дисбаланс никуда не денется, дочь. Понимаешь, солнышко? Вот если мы так будем это все доносить до дочерей, они нас будут воспринимать. И воспринимать наши слова не просто так делать нельзя, потому что нельзя. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Нет. Давайте продолжим общаться с нашими дочерями. Вторая грань состояния потока Лады – это, доченька, умение отдавать. Отдавать другим. Я думаю, ты у меня все понимаешь, ты у меня смышлен. Ты же знаешь, мы ведь часто пытаемся взять, да побольше взять, да побольше, чем надо. Заметь, мы так и говорим. Я, мне, мое. Часто дальше больше ищем выгоды и корысти, чем нам это нужно. А в потоке Лады, Донь, корысти не бывает. Тут наоборот. Ищешь возможности сделать хорошее другим. Ну, например, другу или подруге, родичам своим, ну или даже парню своему. Ты, доченька, дари подарки. Всегда дари. Говори теплые слова, но не отдаривайся ими. И не отговаривайся ими. Приятно давать, дочь, людям больше, чем они ожидают. Это я тебе по опыту говорю. Даже искренне благодарить. Даже пусть кого угодно, пусть даже там таксиста какого-нибудь, который очень бережно тебя довез. Даже женщину на кассе какого-нибудь вокзала от всей души благодари. Наверняка ей часто говорят «благодарю» и вообще там «спасибо» и так далее. Но когда ты это скажешь, сделай все, чтобы она почувствовала действительно благодарность. Потому что если она улыбнется, дочь, и тебе будет хорошо. И ты тем самым создашь дисбаланс доброты вокруг. Отдавай больше, чем получаешь, но ничего не жди. Заплати миру добротой и вперед. Стань первым звеном, доча, больших изменений. Добрый, довольный таксист также бережно отвезет еще кого-то и скажет пару теплых слов. А его пассажир, придя домой умиротворенным, сделает что-то хорошее для домашних. И так по цепочке. И ты сеешь вокруг добро. Ты его рождаешь. Ты Богородица, дочь. Не иначе. И это, дочь, большая ответственность. Тебе ведь не трудно сеять это. Тебе ведь не трудно рожать добро. От тебя не убудет. Ты для этого создана. Ты ведь делишься от изобилия, от потока Лады. От потока Лада изобилия мира. Потока мира, изобилия добра. Потока добра, изобилия света. Потока света, изобилия Лада, потока Лады. Дари. Всегда дари. Тебе вернется в два раза больше, но это не важно. Этого не жди. Просто маленькая моя, серденькая моя, дари, и этот мир будет наполнен твоими энергиями. А значит, это будет твой мир. Но есть и третья грань потока Лады, дочь. Не забывай про это. Без этого потока две остальные грани будут давать лишь временный эффект. И это состояние, Донь, невозможно создать внутри себя, если у тебя нет веры. У многих людей есть какое-то мнение, что всего человек должен добиться сам. И мы добиваемся сами. Не верим в чудеса, не ждем эти чудеса. Не ждем их. Мы забываем о сотрудничестве, дочь, об общинности. Нельзя нам так. Нельзя, солнце, нельзя. Даже отношение к фразе «быть в потоке» люди воспринимают как-то негативно. Вроде как плыть по течению, что ли, да? То не можно. Когда пытаешься сам сделать свою жизнь, много тратишь сил. Ведь так, согласись, дочь. Согласись, в Ведах говорится, что род исполняет желание каждого. Доченька, род и есть Вселенная. Это правда. Так говорят Веды, и так говорит мое живое слово к тебе. Но если желания не сбываются, ничего страшного. Просто некоторые желания сбываются не сразу. Нужно всего лишь подождать, доча. Некоторые, родная, мы блокируем сами, своими страхами. Когда страхов становится слишком много, какие-то мы блокируем тем, что слишком активно к ним стремимся. Особенно это касается того, что мы не можем с тобой контролировать такие процессы, как забеременеть, выйти замуж, родить чада и так далее, и так далее. Родная моя, я желаю тебе, чтобы ты встретила настоящего мужчину, который будет раскрывать тебя во всех твоих гранях богов и предков, и особенно богинь во всех потоках Лады. пусть тебя ждет счастье. Виталий, а ты бы что сказал своей дочери? Я не только бы сказал, я это и говорю, у меня дочь есть, 8 лет дочке, и в принципе... Мы с тобой коллеги, у меня тоже доченька родилась недавно. Это большое счастье. От всей души поздравляю. Благодарю. Вот, и действительно, ну, может быть, не так, у нас свой откровенный разговор, но я вот счастлив от того, что есть сроднение, то есть вот это именно, она участвует во мне, я в ней, то есть, ну, в те моменты, когда мы видимся, так она с мамой живет, но мы очень часто видимся, то есть у нас все нормально в этом плане. И я ее также приучаю и к природе, то есть мы если идем в лес, в мой лес, мы там обязательно говорим, нужно поздороваться с... дедушкой Лешим, там, да, с духами леса поздороваться, поблагодарить их там и так далее, то есть каких-то вселенную благодарить, не забывай там 2-3 раза за день, то есть в окошко посмотреть, в небо поблагодарить вселенную, то же самое учу и каких-то, может быть, простым техникам, как правильно дышать, да, чтобы дыхание через нос было, то есть, ну, очень многим, чего сам знаю, то есть я ее учу, она, в принципе, и что интересно, она сама, вот бывает, никогда специально не делаю так, что так, дочь, вот теперь давай-ка слушай меня, стой здесь и слушай. Она чаще всего сама спрашивает уже, а как вот это, а как то, а как вот я там обиделась сегодня в школе, очень сильно меня обиделась я на девочку, на подружку. Она вроде подружка, а вот она так плохо поступила, и я вот не могу уже, хожу вот целый день, меня не отпускает обида. Я начинаю рассказывать ей, что такое обида, что... это неоправданные ожидания от другого человека, да, что никто не должен оправдывать твоих ожиданий. Вот начинаю расставлять вот эти вот вещи, и она начинает как бы вот понимать. То есть у нас такие вот отношения очень интересные с дочкой. Понятно. Благодарим. Алексей, что-нибудь хочешь сказать? Я просто не знаю, есть ли у тебя дочери. Почему-то мне кажется, что у тебя есть дочери. Да, у меня есть дочь старшая. У меня дочь. Все, и... Да. У нее очень горячий характер. Ну, вероятно, может быть, от меня. От осинки не родятся апельсинки, Алексей. Да, да, да, да. Вот. Но в какие-то моменты, да, у нас не в какие-то даже, а очень часто у нас происходят разговоры, где приходится ей также передавать понятие добра, понятие. Вот зла, которые есть, да, в мире, понятие, как относиться к этому миру, что в этот мир нести. Ну, я объясняю, допустим, это с позиции такой, что есть у тебя вот каждый день, каждый час, каждую минутку у тебя есть два сосуда. В один ты ложишь хорошее, в другое ты ложишь, ну, такое, которое разрушает этот мир или делает его хуже, или делает кому-то больнее. И вот сколько ты положишь, каждый сосуд, столько ты с собой вынесешь. И потом, впоследствии, когда ты придешь к определенному пику, и когда у тебя нужно будет уже эти сосуды, то один из сосудов превратится в твой груз, который будет тянуть тебя, и тебе придется его тащить, а другой вернется тебе и сделает тебя сильнее, и поведет тебя вперед. Ну вот, я вот такие вот понятия даю своей дочери. Понятно. Хотелось бы всем поделиться той мудростью, которая заложена, например, в моем народе, в казачьем роду. Я родовой казак. Там всегда говорили так. Воспитываешь мальчика, воспитываешь казака. Воспитывая казачку, воспитываешь народ. И мы должны с этим и подходить. Теперь давайте подытожим все, что мы с вами сейчас обсудили. Как обычно, найдутся люди в комментариях, я это уже заранее знаю, которые напишут: «Я ничего не узнал из вашего эфира». Я не хочу сейчас доказывать, что мы там что-то рассказали или что-то еще, что вот оно. Я хочу вот просто показать те моменты, на которые вам стоит обратить внимание. Семейный союз и гармония в нем не может произойти по щелчку и волшебным методам. Любая семья – это труд. Причем труд обоюдный. И какой это труд? Когда мужчина, согласно своему предназначению поступает, а женщина согласна своему. Тогда Вселенной заложен, что тогда эти предназначения соприкасаются и происходит гармония. Есть еще разные аспекты, например, ведические. Есть заповеди богов и предков. И очень часто, вот, например, у нас на эфирах обсуждается такой момент, как, а что делать? Вот есть заповедь, да, значит, что рожденные в единый день и в единый час только могут сотворить семейный союз. Те, которые, допустим, рождены в единое лето, но не в единый день и в единый час, они уже не могут сотворить семейный союз. Ну, там, во-первых, так не написано. Во-вторых, это рекомендации. Так вот, если мы еще и будем следовать рекомендациям, это очень важно. И сейчас я вот определю вот эти вот аспекты. Мы должны создание семейного, гармоничного семейного союза делить на три вещи. Первая вещь – это когда люди сызнова создают семейный союз, то есть только познакомились. Причем здесь тоже нужно разделять. Познакомились они на основе старой веры или они просто познакомились? Второй момент. Это существующий семейный союз и обретение в нем гармонии, когда и муж, и жена являются основой их соприкосновения и жизни. Это старая вера первопредков. Но пришли они к старой вере вместе. И третий момент, третья классификация, это когда семья со смешанным вероисповеданием. Либо это вероисповедание есть, либо его нету. Там жена может быть христианка или партработник, или, а мужчина там старовер, или наоборот. И эти все аспекты нужно обсуждать детально. Детально. Решать этот вопрос должен всегда постараться мужчина. Ну, понятно, что когда смешанного вероисповедания семьи, там очень сложно, если женщина, например, да, исповедует старую веру, а там мужчина христианин или вообще ничего не исповедует. Тогда она должна взять эту функцию на себя. Что нужно делать? Вот вы столкнулись с тем, что... Начнем с первого. Вот девушка. Я молодой парень, или уже не молодой, или женщина, или девушка. Первое, что вы должны сделать, это изучить звездную карту человека. Что это значит? Ну, если предмет звезды и земли, можете изучать, рассчитывать. Вы это должны знать. Вы должны знать все про своего будущего партнера. Чтобы создать семейный союз гармоничный, первое, вот что, с чего бы я рекомендовал начать, это узнать, что за человек перед вами и какой у него потенциал. Второй момент. Никогда не нужно забывать про физические тела. Женщины, если вы встречаетесь с мужчиной, для того, в нашей вере это возможно только для того, чтобы создать семью, ну, ничего зазорного в том нету, чтобы попросить у него какую-то медицинскую справку об анализах, и у мужчины тоже попросить женщину ничего зазорного. Особенно, ну, вы же не девственники, это очень редко сейчас бывает. Соответственно, могут быть разные венерические заболевания. Да это и самим важно. Даже если они какие-то есть, не страшные, да, вы будете знать, на что, ну, что нужно лечить. Это важный аспект. Я сейчас говорю о таких вещах, которые непопулярно разговаривать. Никто вам об этом не скажет. Но об этом тоже надо думать. Потому что от этого зависит за будущее ваших детей, здоровье ваших детей, ваше личное здоровье. Вот. Ничего не хочу сказать, но... Есть случаи, когда, например, страшные случаи в старой вере случались. Когда я знал человека, при мне у него завязывались отношения, ну, там, за ручку просто подержаться с женщиной, ну, он тоже мужчина, они уже в средних лет, им там по 40 лет было, и они, значит, собираются жить семьей, уже начинают жить, еще дети не родились, и все. А у него оказывается ВИЧ-статус, о котором он не сказал. То есть он поступил, понятное дело, не по совести. И она, ну не знаю, может он там на терапии был. Ну какая разница? Это нужно знать. Поэтому вы должны с этой точки зрения тоже подходить правильно. Третье. Но... искать, вот этот вопрос очень большой, искать сейчас себе только староверочку или только старовера, ну, это как иголка в стоге сена. Да, вы приезжаете на праздники там. У нас есть тема, кстати, в нашем сообществе, свадебник, она так и называется. Туда можно присылать свои анкеты, искать женихов и невест себе. Но, тем не менее, нас очень мало, а детей-то рожать надо. И вы знаете, что вы исповедуете старую веру, неважно, мужчина, женщина. У вас есть свои определенные принципы, которые связаны на основе богов и предков. Вы должны искать человека сейчас не совсем даже схожего вероисповедания. Это вообще здорово, если у вас будет одно. А со схожими принципами. Свято чтить богов и предков, жить по совести и в гармонии с природой. Скажите, а если он в богов не верит? Ну, родители уважают. О родителях заботятся, потому что боги наши, суть предки наши, а мы чада их. Все, это уже вас наталкивает на то, что вы вместе, вы делаете одно и то же. По сути, он тоже исповедует инглиизм, но просто он об этом не знает. А непринятие у него может быть какое-то. Ну ладно, главное, что вам не мешает правильно, или она не мешает правильно воспитывать детей. Вот, и прививать. Это если мы рассматриваем первую классификацию. Я буквально вам говорю, что нужно делать. Вот до тупого. Вот, просто вот так вот начинать. Сейчас многие скажут, а где с них вообще брать? Знаете, смешно. Потому что в наш век куча разных проходит вечерок, этнографических собраний. Туда приходят люди, у которых родовая память вскрывается. Во-первых, вы и сами научитесь. Во-вторых, вечерка – это всегда парные танцы могут быть. Вы с каждой девушкой потанцуете, каждую энергетику почувствуете, и к женщине то же самое. Раз-раз и найдетесь. Так вы же еще и почему пришли в одно место? Культура вас скрепляет. А если вас скрепляет культура, это уже полдела. А там дальше уже... Все как положено. Потому что изучая культуру этнографическую, неважно, с христианской точки зрения, либо с ведической, в любом случае она всегда будет говорить о правильных обязанностях и гармоничном семейном союзе. Вторая классификация. Семья, которая пришла к старой вере. Я бы сказал, это один из самых сложных случаев. Даже сложнее, чем с различным вероисповеданием семьи. Почему сложнее? Потому что вот вы пришли вместе в старую веру, и на вас просто выливается вот такой вот тазик ведической мудрости. Вот он просто на вас выливается, вселенная вас не спрашивает, вы хотели, получите. И вы такие сидите, и а что делать? А значит, вот это нельзя, вот это можно, а вот это можно. И здесь важно, без фанатизма, не начинать соблюдать все на 100%. Менять свою жизнь кардинально. Нет. Все должно быть постепенно. Уровень за уровнем. И без насилия над своим партнером. Потому что, если вы будете проявлять фанатичность, ну, это будет для вас вообще старая вера, как таковая. Оно чувствуется родным. Но основное в ней, это как что-то такое. Где-то оттуда. Ну, никогда не знал, нравится, но вот не готов еще. Так и нужно к этому относиться потихонечку, потихонечку, вводя родовые правила и все остальное. С годами, даже не с месяцами, с годами, потихоньку, потихоньку, без фанатизма. Другой момент, что вам, скорее всего, как правило, бывает проходить обряд именно речения. Поэтому, вот возвращаясь к первой классификации, когда знакомятся с точки зрения старой веры, я советую знакомиться уже, когда вы этот обряд именно речения прошли. Ну или вообще в идеале, вот возвращаясь да, обратно, два вот человека, и муж, и жена будущие или нынешние прошли уже. Почему? Я всех предупреждаю, на обрядах именно речения, и до обрядов, и всех семейных, кто имеет и отношения, я говорю, вы можете после этих обрядов развестись. Просто получится так, что у вас... Вы все это время терпели друг друга и занимали чужие места. Как так занимали чужие места? Да вот так, друзья мои. Вот вы приходите в какой-нибудь молодежный клуб. ну, клуб, я имею в виду, не где танцульки, а там, где разные кружки и так далее. А там 70-летняя бабушка, директор клуба. А клуб в таком полузастойном, и там все играют в советские автоматы только. Кстати, классные автоматы были. И все. И развития у клуба никакого не будет. Потому что 70-летней бабушке, при всем уважении, ну, ей это просто не нужно. Она сидит там за пенсию. Она занимает чужое место. Так же и в жизни. Люди могут всю жизнь вместе жить и занимать чужие места, терпя друг друга и делая какие-то компромиссы. Я не говорю, что всем тотально нужно разводиться. Нет, ни в коем случае. За семью надо бороться. Я сам через это прошел. Но я проиграл в этой борьбе. И сейчас могу сказать, что это, наверное, к лучшему было. Да не наверное, а точно. Вот. А у меня сейчас крепкая семья, другая, и я в ней счастлив, по-настоящему счастлив. Вот. А я это к чему все говорю? К тому, что без проявления различного рода фанатизмов, неважно каких, у вас больше шансов построить гармоничный союз. Вернемся ко второй классификации. И вы вот живете, у вас вот вылился этот ушат, значит, ведических знаний. Вы поняли, что не надо проявлять фанатично, что дальше делать? Вводя потихоньку родовой устой, нужно начинать его с себя. Себя в каком отношении? Не просто мы вот вместе делаем, потому что так должно. Вы выделите себе, какие вот определенные ритуалы и обряды ежедневные вы должны делать вместе. Вместе славить перед сном, или это будет обязанность жены, а вы будете рядом лежать, да, там пославили перед сном. Вместе требы приносить, вместе выделили какие-то дни. И общаетесь. Главное это общение. И не с точки зрения, да что ты, если у кого-то появилось из вас двоих сомнений в старой вере, это все тоже нужно обсуждать. Ничего страшного в этом нету. Вы родились в ночь сварога, вас никто, абсолютно никто не учил, как оно должно быть. Ваша задача – нарожать детей и воспитать их в традиции, в правильном отношении к миру. И третье, когда разное вероисповедание. Самые смешные, потому что, как правило, человек получает неудовлетворение от того, что он поменял свои жизненные приоритеты, а кто-то не захотел их менять. Здесь два варианта. Либо вы бьетесь до конца, и ваш партнер, который не исповедует старую веру, принимает все ваши вот эти загоны, но вы и без фанатизма там, да, ни на что не напираете, потому что это самое запретное, что делать, это и глупо, это вот напирать на человека, чтобы он поменялся, когда он этого не хочет. Либо разводитесь. Других вариантов нет. Но разводиться – это последний вариант. Если вы пришли в старую веру, пришли, приехали домой и сказали, да ты не христианка, и пошли разводиться, вы не старовер. Потому что для старовера семья – это община. Вы просто-напросто свою общину бросили. За семью надо бороться. За семью надо, может быть, даже в чем-то и страдать. Это не все так. В первую очередь, здесь вы должны быть примером и образом. Я знаю довольно много случаев. Я знаю довольно много случаев и негативных, и положительных. В этой классификации, когда со временем мужья или жены принимали старую веру, или же хотя бы просто не мешали исполнять свои обряды и все остальное. Но лучше, конечно, когда все вместе. Вот это секреты гармоничного семейного союза. И в первую очередь они должны идти через воспитание детей. Мы должны с вами думать. Почему-то вы, наверное, подумали, что эфир только о том, как у нас должно быть в семейном союзе. Ваш семейный союз – это семейный союз. Это и дети, это и внуки, это и правнуки. И вы должны позаботиться о том, обращаясь в первую очередь к мужчинам, чтобы все это передалось дальше. Иначе грошом цена. Зачем это все так? Так что, если есть что добавить, Виталий, добавляй. Алексей, готов вас. Мы все, я думаю, нам интересно будет послушать. Вот. Ну, а я свою вот эту активную часть эфира закончу. Благодарю, Любомир. На самом деле я совсем согласен. Вот, тем более сам тоже нахожусь в таком тесном соприкосновении с сознаниями, да, с вот этой сутевыми старой веры. Вот, но сам, конечно, я не, допустим, не соблюдаю каких-то родовых укладов, вот, но все равно, так или иначе, вот, находясь, вот, как тот космический корабль, про который говорили в начале, да, то есть вот среди этих исследований всех вот знаний, то есть аду и так далее, вот этих знаний сутевых, так или иначе подключаешься, какой-то образ возникает, то есть и ты как будто уже с кем-то образ какой-то, даже диалог какой-то порой возникает. У меня есть, например, час силы свой собственный, то есть который бывает иногда и 2-3 часа, то есть я ухожу гулять там, да, через благодарность уже начинаю благодарить там. Свой лес. Свой лес, да. Родопрародителя, потом всех богов там и так далее, и начинается такое откровение, вообще это вроде как вот реально поток уже начинается родовой там, да, и приходят даже ответы, и очень интересно, я сейчас не буду на это время рассказывать это, да, но очень интересный опыт, вот, поэтому также у меня был опыт и тоже семейная жизнь тоже, да, которую я также проиграл борьбу этого, вот. Но, думаю, ничего страшного. Все, что не делать, все к лучшему. Как раз-таки, наверное, на стыке вот этого, так скажем, разности по религиям, то есть, да, то есть получал, когда я 10 лет назад только познакомился, да, вот с САФО, с, так скажем, с этими знаниями, начал проходить на ДУ, вот, и, естественно, получил мощный поток непонимания вплоть до того, что там сектант и так далее, то есть... Поэтому, может быть, на этом как-то старался как-то сгладить что-то, не получалось, вот. Но со всем остальным я соглашусь. Поэтому, Алексей, если есть что добавить еще, добавь. Нет, вот. У меня нет добавлений, идем дальше. Все понятно. Да, значит, мы затянули. Да, благодарю тебя за полезный, интересный диалог. Я тебя благодарю. Вот, за время эфира к нам сейчас пришли вопросы в студию. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и будем отвечать на вопросы. Итак, мы продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема нашего эфира сегодня «Где найти жену?». И у нас рубрика вопросов. Первый вопрос от Антона. Что делать, если взял жену, и она не девственница? Она же передаст образы своих прошлых мужей нашим детям. Очистить ее лоно, ее матричную структуру, которая восприняла образы. Как это делается? Это делается через любовь. И через обряд определенный. Но обряд мы сейчас не... Мы его... У нас его можно пройти только в том случае, если человек прошел через изнасилование. Там мы помогаем. Ну, это беда. А женщинам, которые добровольно ложились под мужчины и потом с ними не соединялись в семейном союзе, ну, это нормально, такой, ну, не то чтобы это нормально. Таких женщин большинство, и мужчин таких большинство. В этом ничего фантастического нет, и как-то осуждать этих людей мы тоже не можем. Мы рассказываем о том, что нужно женщину искренне, очень сильно любить. Это через мужчину. Мужчина может своей любовью это очистить. Через занятия любовью, например, определенные есть практики в занятии любовью. Например, у нас есть голосовое соитие, я его записывал. Там очень много различных упражнений и как еще что. То есть, о чем здесь речь идет? Ваше семя мужское наше, оно содержит высококонцентрированный архив информации. Она его передает. А тонкочувствительное поле женщины, в районе живота особенно, где маточка, очень много что может воспринимать. И мужчина, он является по природе защитником, да, щитом и ее лона и так далее. И поэтому, когда женщина изменяет, говорят, честь мужчины пострадала, потому что он ее... ее не защитил, но она сделала все, как бы, да, чтобы он ее не защитил. И мужчина, когда женщине изменяет, он ее тоже у женщины честь пострадала. И когда он ее не защитил, туда вошли вот чужеродные образы, и не только, и до этого, да. Поэтому надо стараться, чтобы после соития, во время семяизвержения, мужчина его проводил на живот женщины. И стараться это делать как можно чаще. Ну, если вы не хотите, конечно, детей зачать. Если вы хотите детей зачать, это другой разговор, это еще лучше. Вот. Так что благодарю, Любомир. У меня вопрос от себя. Законы Рита сейчас реальны ли? Или это уже пережиток, который невозможно сейчас где-то возродить? А вопрос почему актуальный, потому что сейчас, да, вот не секрет, что эмиграция, да, вот возросла и так далее. То есть вот как относится вот к этому вопросу? А давайте спросим об этом вот у мигрантов. Придем к какой-нибудь татарской бабушке или к чеченской бабушке и спросим, можно ли чеченке выходить за русского или татарке выходить за русского, там, за славянина. Давайте их спросим об этом. Мы же все знаем ответ. Они скажут, да, за русского. Ну, хорошо, будешь счастлива. Она скажет, я пошутил. Ой, фу, она скажет, машаллах, слава богу, что пошутила. Потому что это правило, как бы не навязывали какие-то искусственную толерантность, оно везде есть. Понятно, что я ни в коем случае не говорю, что кто-то имеет право вам что-то запрещать делать, но если вот, например, в моей бы семье такая ситуация случилась, ну, это было бы как в анекдоте, я вам точно могу сказать. Там один мужик с другим встречается, он ему рассказывает. Представляешь, пришла ко мне моя дочь, говорит, папа, не надо мне больше давать на джинсы, не надо мне на косметику денег давать, и iPhone мне 15-й не покупай, и вообще и от наследства тоже мне не давай. Тот стоит на него, говорит, что так и сказала? Ну, почти, она пришла со своим парнем и сказала, знакомься, папа, это мой парень Ахмед. Вот. И понимаете, вот, ну, если ты, все зависит от твоего воспитания. Если вы воспитаете правильно детей, то они будут знать, что, ну, им нужно поддерживать правильный культурный слой в своей семье. А правильный культурный слой может быть только с теми, у кого один и тот же культурный код. Но у нас разный культурный код с другими людьми. Это не значит, что они плохие. И мы не поэтому должны с ними детей рожать. Мы должны заботиться в первую очередь о своем народе. Поэтому это из этого исходит. Вот. А законы Рита, веды ничего не запрещают. Они только рекомендуют. Православные староверы-ингляне, если они староверы-ингляне, должны соблюдать законы Рита. Вот так я скажу. Благодарю. Вопрос от Антона. Что делать, если не успел родить 9 детей за свою жизнь? Ждет ли меня наказание за это? Вы вот путаете старую веру с христианством или с исламом. Какие-то наказания, награды. Знаете, вот там, это их дело, конечно, что ислам, что христианство. Ну, вот там всегда ты сделай то-то и получишь награду. Или там будет гнев, наоборот, если не сделаешь. У нас не так. Нет запретов, есть ответственность. Вы после смерти отвечать будете перед своей совестью. То есть, если ты не родил 9 детей, потому что ты не смог сделать или там здоровье не позволило, ну, так ответишь своей совести. Но если ты смолодушничал, и, ну, вроде бы у меня проблемы, вроде бы там я получаю 20 тысяч рублей, там, и это проблема, это не проблема. Для того, чтобы рожать детей, деньги не нужны. Я открою большой-большой секрет. С каждым рожденным ребенком ваш финансовый поток только увеличивается. Потому что это законы энергоинформационного поля. Чем больше ваше поле, тем больше энергии в него попадает. Вопрос в том, как вы конвертируете эту энергию. То есть мы же здесь творцы, к нам приходит энергия, и мы ее, дробя эту часть энергии, вот на это конвертируем, на деньги, там, да, на успех, эту на другое. Боги вам дали богов и предков. богов и предков через детей, да? Не зря я оговорился. Значит, а там наверху небесный род, он о вас позаботится. Но это только не так. Сел я и сижу, когда мне там корзиночка с пачками так вот упала. Вот так вот. Нет. Вы должны четко формировать запросы. Для чего, кому и как. А дети помогают эти запросы формировать автоматически. Рожая детей, вы всегда будете в достатке. Вы всегда будете богаты. Я вас в этом уверяю. И если кто-то в этом сомневается, есть куча сюжетов, как живут многодетные семьи в России. И не только в России. Посмотрите. Ну что, они прям плохо живут? Да, им всегда не хватает денег. Я вам так скажу. Вам всегда будет их не хватать. Нету той суммы и того количества денег, которое бы вам хватило. Вот получает человек 20 тысяч, думает, вот буду получать 50. Получает 50, думает, блин, ну вот если 70, ну вот мне точно будет хватать. Это я про себя вам говорю. Получает 70, такой, ну вот, ну еще бы вот хотя бы 100 и все. И вот, ну это то же самое, что ты постоянно бежишь за и не можешь догнать. Многие люди путают финансы и деньги. Это все работает по-другому. Деньги, вот когда у вас вот когда вы заработали денег, они у вас на столе лежат, это вот деньги. А когда у вас лежат, у вас финансы на столе никогда не будут лежать, они всегда будут в обороте вашей жизни. Всегда. Будут циркулировать. Выходить, входить, уходить, приходить и так далее. Этот финансовый поток будет у вас открыт. То же самое и с детьми. Поэтому мы должны стремиться родить 9-16 детей, исполнить долг и обязанность перед родом. Но это все не должно сопровождаться фанатизмом. Я знаю женщин, которые... я вот родила, я сейчас... вот на следующий год я опять буду рожать, сразу забеременею. Такая нагрузка для организма. А ты что... всю жизнь правильные продукты кушала, в нормальной экологии росла. Или как это утверждение? Все староверы должны рожать дома. Это почему это? Ну, то есть, во-первых, большинство староверов приходит, это не большинство, а все староверы сейчас, это не из родовых общин староверы. То есть, у них есть свой багаж жизни до этого. Когда они там, вполне возможно, курили, блудили, пили, или что-то еще, или кушали неправильно, неправильный образ жизни вели. А теперь вы такие раз и решили рожать дома. Я не говорю, что рожать дома не надо. Надо к этому, наверное, стремиться. Все, ваш выбор, это ваш выбор, в общем-то. Но подходить к всему разумно надо. Если вы знаете, что у вас проблемы с организмом, и вы решили рожать дома, и есть риск, что вы умрете, потому что сердце остановится, вы будете, если умрете, вы в пекло попадете, потому что вы самоубийством занимаетесь. И все. И не думайте, что это будет каким-то там оправданием. Нет. Вы должны четко понимать, что мы, где мы живем, и мы живем в реальности, а не в каменном веке, которого не было. Тогда люди были немножко другие, физика немножко другая была. И советовать сейчас всем, чтобы все рожали дома по 9 детей, это не всем удается. И к этому ко всему нужно внимательно относиться. В первую очередь, это контроль мужей. Потому что жена, которая забеременела, и которая в старой вере, она такая вся обычно. У нее все получится, все хорошо, да. А вы ее трезвый рассудок. Вы всегда должны этот момент контролировать. Вот. Я не хочу пугать. Но при домашних родах, когда даже человек абсолютно здоровый, случаются различного рода случайности. Даже когда у вас там и доула, и повитуха, все и акушер, когда там все вот вокруг сидят, знаете, бывает такое, что никто не мог этого предположить, а это случилось. Потому что физика человека, она сейчас немножко другая. Но и перед вами несколько поколений, рожавших в советскую эпоху, скорее всего, в роддоме. То есть, это уже у вас в генетике записано. Поэтому ко всему нужно относиться со вниманием и без фанатизма. Не все должны и не всем дано рожать дома. И в этом ничего зазорного нет. Есть совместные роды в роддоме под присмотром врачей. используйте это, там может мужчина присутствовать, можно в окно показать ребенка солнышку. Все то же самое, ну просто в роддоме, потому что организм требует внимания. То же самое и здесь. Не родили 9 детей? Ну какая причина? Понемощи телес? Понятно, бывает. Значит, не родили. Ну, стремиться-то к этому надо. Но надо, чтобы там... Мужчины должны думать о здоровье своих женщин в первую очередь. Вот так вот я отвечу. Благодарю за ответ. Следующий вопрос от Юры Иванова. Может ли женщина достигнуть духовного совершенства без мужа? Опять мы... Мужчины, очень странно, когда мужчины задают вопросы про женщин. Может ли женщина? Все могут достигнуть духовного развития самостоятельно. Вопрос, какого качества это будет духовное развитие. Если вы человек, родившийся в раса, и если вы происходите из древних славянских родов, то как женщина может развиться до уровня богини, если она не родит детей? А как она родит детей без мужчины? Никак. Значит, женщине мужчина нужен в любом случае. Но она может развиться там до духовного там уровня какой-нибудь там мастера медитации или там мастера йога 80-го левела и быть, ну, она будет не женщиной, она будет девушкой. То есть женщина — это чин. Когда вышла замуж, ты женщина. Родила сына, ты обабилась, баба. Все. Поэтому вот так. Благодарю. Следующий вопрос от Алены. А как любить и быть любимой, когда на тебе столько всего, тут и себя полюбить времени не остается? Угу. Так и когда придете к своей совести, к предкам, так и будете это им рассказывать. Чего вы нам-то это говорите? Это вранье. Самое вот распространенное себе вранье. А как? Да как я могу все успеть там? Как я это могу успеть? Как я там могу быть женщиной? Да он вообще на диване лежит и ничего не делает. Мне приходится делать все самой. Здесь то же самое. Вы понимаете, не ищите себе оправданий, не ищите себе отмазок. Ваша главная задача здесь – это любить и быть любимой. Рождение и воспитание добродетельного потомства. И вас бы сюда не послали, если бы вы не могли бы это сделать. А если вы это не сделали, значит, вы не справились. Добро пожаловать второй раз первый класс. Все. И там сколько угодно можно придумывать себе различных отмазок. Как я могу быть любимой? Можешь. Если в этом мире появилось, значит, можешь. А если не можешь, значит, делаешь что-то неправильно. Значит, с другой стороны, на свою жизнь посмотреть, организовать ее. А если не привлекаешь мужчин настоящих? Куда делись настоящие мужчины? Ушли к настоящим женщинам. Мы всегда к себе привлекаем самих себя. Наши отражения. Мы зеркальны. Подобное притягивает подобное. И здесь, если к вам пришел пьяница за булдыга какой-то, ну, вы скажете, а вы не пьете, да? Но вы пьете просто по-другому. Вы по-другому. Вы, там, он же алкоголизм, это что такое? Это когда ты не можешь себя сдерживать, да, это болезнь. Когда ты не можешь себя в чем-то сдерживать. Ну вот, например, а у вас какое-то есть такое хобби. Вот увидела, там, я не знаю, в магазине новую вещь, хотя денег нет. И пошла покупать. Что же алкоголизм? Или там любовь, там, переперчить себе все. Это что же алкоголизм? Или какие-то еще. То есть алкоголизм — это уже привычка выработанная. А уже организм химически привык к этому. Поэтому искать все ответы на такие вопросы нужно в себе. Значит, вы что-то делаете не так. Угу. Благодарю. Любомир, следующий вопрос от Ольги Куликовой. Где найти мужчину, у которого заложены эти азы? Сейчас все живут как удобно. Все живут как удобно. Опять глобализм. Опять говорим за мужчин. Вот интересно, вы задаете мне вопрос и сразу же на него отвечаете сами. Ну, все, все. Если вы так считаете, ну, все, можете просто дожить свой век, умереть и все. Ну, ничего ж нельзя сделать, никого ж нет. Вы как считаете, что есть определенный остров в океане, прилип, и вот тот до него доплыл, там своего мужчинку-то и ухватил? Мужчина растет, так же, как и женщина. Но мужчина растет буквально. И вот как его женщина будет поливать, как она его будет кормить, таким он и вырастет. Как будет мужчина женщину любить, как любить будет, так она его и будет поливать. Все взаимосвязано. И это из той оперы, куда делись настоящие мужчины. Ушли к настоящим женщинам. Если у вас не, вы до сих пор к вам не пришел мужчина, который бы удовлетворял вас, вы сами не удовлетворяете себя. Вы сами собой недовольны, вы себя не любите. Если вы действительно поискренне себя примете, он появится. Но появится такой, какой у вас есть внутренний мир. А если к вам приходят всякие не очень симпатичные люди с внутренней и внешней стороны, ну, что я могу сказать? Естественно, вам не нравится, потому что вы себя не принимаете. Вы смотрите на свое отражение. Думаете, ты вообще, какой же ты гадкий. Это я такая внутри? Или я такой внутри? Чего вы хотите? Пока вы свое отражение не полюбите, ничего не получится. И вы скажете, это какое-то аморфное все. Много кто об этом говорит. Да нет, друзья мои, я с этим сталкивался, например, как. Мне где-то лет до 15 не нравился свой голос. Представляете, мой голос мне не нравился. Мне постоянно пишут в комментариях, какой голос, Любомир Таймыр, туда-сюда, там, да-да-да. И в процессе это я начал заниматься этим голосом. Мне он не нравился, я начал им заниматься. Я ходил в театральные кружки. Я читал книги, овладел различными речевыми приемами. Ведущим был постоянно там на каких-то мероприятиях. Потом режиссером Народного театра был. То есть я голосом своим овладел. Ну, где-то на любительском довольно, чуть шире любительского уровня. Потому что есть профессионалы, они там прям серьезно им владеют. Ну, те, кто занимается этой деятельностью. И я мог этим и не заниматься. Я бы дальше говорю, да, у меня голоса нет. Как обычно, сидим на празднике, а ты что не поешь? Все поют, да, у меня голоса нет. Как нет, мы с тобой разговариваем. Как у тебя голоса нет? Просто ты не занимаешься его развитием. А предки занимались развитием голоса, всегда пели. Здесь то же самое. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Банальные вещи говорю. Но начните заниматься собой. Начните развивать себя. Начните обогащать свой внутренний мир. И к вам придет богатый мужчина, который будет это богатство сохранять и охранять. Вот и все. Вот такую я мыслю. Благодарю, Любомир. Юра Иванов спрашивает, а может ли мужчина развестись и заново создавать семью, если жена не хочет или не может больше рожать детей? Решать вам. Я не могу давать вам каких-то ЦУ в этом вопросе. Есть разные моменты в этом отношении. Если это стоит какая-то психологическая проблема в этом, ну, если она не хочет рожать детей, хорошо. Есть ЭКО, технологии. Идите туда. Не хочет ЭКО, Ну хорошо, все понять можно, ее тело, риск и так далее. Берите детей из приюта, из детдома. А, не хочет детей из роддома брать? А зачем вообще тогда ваш семейный союз нужен? Для чего? Совокупляться? Ну, совокупляться можете и так. Благо, этих хватает там всяких там. Ну, вы поняли. Что, в чем проблема? Но если вы действительно хотите семейный союз, если она, да, вот, ну, так получилось, она не может родить. Бывает, особенно это бывает, знаете, полжизни жила, всегда была возможность родить, а тут нашла мужчину, старая вера, все их соединила, но боги вот раз и так вот пошутили и не дали. Это ж урок. Его надо выполнять. И для этого есть все инструменты. ЭКО, не получилось ЭКО, взяли из детдома. Нет чужих детей. Все дети наши дети. Воспитали, приучили к трудолюбию, вложили душу и дух в этого человека, и он будет вашим ребенком. Через 7 лет кровь меняется. Вот и все. Поэтому тут вам нужно понимать. Но если вы попытались все с этим человеком, давай и то, и это, и так, но не хочет она, просто не хочет. Не бойтесь прощаться с тем, что не делает вас счастливым. Следующий вопрос. Благодарю, Любомир. Вопрос от Максима. По существу видео, где найти жену? Какие-то там хороводы или что-то на Купало слышал у родноверов, ну или хотя бы группу в интернете? Вы должны посещать те мероприятия, которые соответствуют вашему внутреннему миру. Вы не должны сидеть ситним и ждать, что вот ко мне приедет жена. Я там строю дом и так далее. Такое бывает, я такое видел, и, кстати, это не очень хорошо заканчивается. Вы должны открываться миру. У нас есть сообщество, в сообществе «Веды Старой Веры» в Телеграме подраздел «Тема», где мы принимаем анкеты на создание семейного союза. Значит, это первое. Второе. Ищите там, где собираются те люди, которые соответствуют вашему внутреннему миру. Если вы родновер, ну, ходите к родноверам. Если вы старовер, ходите к староверам. Если вы христианин, ходите на христианские мероприятия. В конце концов, даже если вы, я еще раз говорю, будете на вечерку ходить, у вас вероятность больше найти там супругу. На вечерке, да, ну, там разные люди собираются. Не надо приходить туда и думать, о, там все такие чтут традиции и так далее. Они, ну, просто культурой, может, нравится заниматься. Приходите, присматриваетесь, ищите, знакомитесь, общаетесь. Не просто как это, знаете, я вот недавно с этим столкнулся, говорю, давай это, вот тебе девица красивая, нравится. Ты, говорю, ей тоже нравишься, я узнавал. Ну так это, созвонитесь хотя бы, поговорите, пообщайтесь, попишитесь. Что-то там, ну что я могу сказать, не буду ж я заставлять. Что им потом буду как? Они сойдутся вместе, я должен буду присутствовать на их первой брачной ночи и контролировать? Нет. Люди уже взрослые, это их ответственность, их выбор. Ну вот хотят они вот так вот не выполнять свое предназначение. Находят причины какие-то. То денег нет, то воду отключили, то там, я не знаю, горячую отключили, то интернет не работает. Ну, давайте все отмазки перечислим, почему мы не будем рожать детей. И расскажите их всех, вот ты говоришь про мигрантов. Это ведь один из самых незащищенных слоев в России населения. Ну, вот так по совести-то, да? Законом они меньше защищены, чем гражданин Российской Федерации. Они паспортов не имеют, их всегда могут депортировать. Но я думаю, как и я, ты часто видел в Москве, например, какие огромные семьи они ходят. Всегда увидишь женщину, если в хиджабе, обычно, ну, обычно, как правило, с коляской. Никто же, понимаешь, тут, ну, хиджабе, я имею в виду иммигранты, там, таджики, узбеки, киргизы, они рожают много. Что у них, нет таких же проблем, как у нас? Да есть. Такие же проблемы у них. Так же они живут. Они поэтому в Россию и приезжают, чтобы решать свои финансовые проблемы. Для того, чтобы кормить семью и рожать детей, и все. Потому что они следуют своему вероисповеданию. А вы следуете? Как пусть каждый сам спросит себя самостоятельно. Благодарю. Любомир, у меня вопрос тоже, из этого вопроса вытекает же. А где можно посмотреть, вот опять же, например, какие праздники проводят, вот опять же, староверы, и как вообще попасть на этот праздник, ведь это довольно-таки закрытые такие, да, общины, какие темы туда, не просто так попасть каждому, не пустят там, кого попал, это первый момент, как вопрос, да. И еще такой, опять же, своего опыта, вот когда я 12 лет назад первый раз встретился, да, с, так скажем, САФ и с... так скажем, аду, да, то есть я вот тогда загорелся и тоже хотел найти себе именно вот девушку из славянок там, да, из староверов, и начал серьезно заниматься этим, да, и тоже ходил в какие-то вот праздники, фестивали, но встретился с такой проблемой, там все или уже семейные, или все какие-то за 40, кто разведены. А я тогда парень молодой, там, 28 лет, как бы мне не очень, я посещал такие мероприятия, в общем, плюнул и вышел, так скажем, женился на обычной, так скажем, девушке, которая вот из жизни городской, так скажем. Вот, как-то вот с молодыми решается как-то, есть вот раньше Виталий. Были какие-то, может, смотрины или что-то, вот сейчас есть такое, например, у староверов, я вот сейчас касательно чувств староверов интересуюсь. Виталий, вот у меня вопрос, ну-ка скажи нам всем тут, у тебя какие-то предосудительные есть моменты к красивым женщинам за 40? Что ты хочешь этим самым сказать? Нет, у меня никаких предосудительных моментов. Я просто тогда, что мне было там 28-27 лет, да, и разница в возрасте, конечно, пугала молодых людей. Я вот про что говорю. Надо же семьи молодых строить. Которые постарше, они, естественно, они сойдут, построят уже на осознанности, на понимании каком-то, что надо вот, да. А вот именно молодежь-то вот. Смотри. Во-первых, моя бывшая жена старше меня, ну, больше, чем 10 лет. Я не задавался вопросом особо, сколько ей лет. Я просто помню, что она старше. Это, во-первых, так тебе просто скажу. И у нас проблемы в семье начались после того, как у нас умер ребенок. Вот. Маленький. Не родившийся. И... появились психологические проблемы в семье, с которыми мы не справились. Я там что-то пытался делать, она что-то пыталась делать, но мы не справились. Это к тому, что к женщинам. Это первое. Второе. Женщины за 40 имеют уникальнейший опыт, а опыт жизненный складывается из выбора толкового и выбора бестолкового. Если и женщины за 40 лет, бывают разные. Я ничего предусудительного не вижу в том, чтобы 30-летний мужчина, не парень. Потому что для меня после 9 лет все, это уже не мальчик. Это уже мужчина. Ну, честно говоря, для меня после уже, как только родился, уже не мальчик. Уже не парень, уже все, уже мужчина. Так вот, я ничего в этом предусудительного не вижу. Веды это не запрещают. И нет никаких рекомендаций этого избегать. Это второе, точнее. И третье, если она может рожать, если она готова к семье, почему бы и нет? Почему бы и нет? Даже если у нее есть там дети от другого мужчины. Такое бывает, все дети наши дети. Если она сердцу твоему люба, если действительно, потому что пока мы будем искать молодых девушек, исповедующих старую веру, или которые просто хотя бы будут ценить семейные отношения, ну, время-то идет. Это первое, это вот третье даже. Четвертое. Где посещать, где находить себе вторую половину, где знакомиться? Собираются ли староверы? Ну вот, я вам говорю, обряды именно лечения пройдут на День Бога Купала в Беларуси, и Красногор пройдет в Сербии. Приезжайте. Приезжайте и знакомьтесь. Там куча женщин бывает, и молодых куча незамужних. Вот недавно, относительно два, по-моему, или год назад, мои единоверцы, Ратизар и Светлояна, сплели свои судьбы. Это молодые люди, нашли друг друга. И у нас на праздниках часто бывают молодые девушки. Вот. Как я, например, знакомился с молодыми девушками из старой веры в свое время. Я приезжал на День Бога Купала, на День Бога Перуна. Я приезжал на праздники в Асгард-Ирийский. Там была куча народу. Значит, и всегда проводился калаврат и пасалонь. Делалось два огненных солярника, и вокруг них вот так вот бегали. Бегали, читалось определенное славление. Когда славление заканчивалось, вот так вот вставали. Тут мужской хоровод, тут женский. Спиной к спине вставали. И вот им все спрашивали, явь-правь, либо влево, либо вправо, тут они поворачивают голову одновременно. Если в одну сторону поворачивают голову, значит, все, он ее даже за ручку не имеет права брать. Просто он всю ночь ее охраняет, они ходят, общаются. Если сердцу они любят, то дальше. Но это в старину, опять же, тоже так делалось. Если ты так создаются весевые семейные союзы. Если ты, ну так у тебя выпало, ты ее водишь, ходишь, ее охраняешь. И на утро, если сердцу любо, ну, матушке с тятюшкой говорит она, и он говорит, все, идут свататься, свадебный пояс. Так весевые семейные союзы создавались. И так это вот было-то недавно, 15 лет назад. Но сейчас праздники там не проводятся, и праздники проводим мы. Приезжайте на Купалу, там много людей будет. Создадим, если народу хватит, мы создадим, мы сделаем калаврат и пасалонь. Пока что в таком количестве людей не приезжает. Народноверческие фестивали всякие приезжают. На разные еще там какие-то фестивали. Везде фестивали. Любите фестивалить. Вы покажите богам и предкам, что вы действительно хотите жить так, как они жили. Они вам помогут. Приезжайте, общайтесь, показывайте удаль свою. Он на День Бога Перуна у нас мужчины приезжают, у нас такое там происходит. Во-первых, мы варимся, во-вторых, потом в козлодрание папаху запускаем. Там 20-30 человек против других 20-30 человек бегают за одной папахой, борются, чтобы ее забрать и отнести в нужное место, в колодец. Так древняя казачья игра. Это там на мечах у нас дерутся. Это ой-ой-ой, ребят, ой-ой-ой. Так, такие дела там просто. Я когда в этом участвую, думаю, как бы мне еще как бы потом обряды именно речения проводить, потому что мы проводим вот обычных на День Бога Купала, на День Бога Перуна, в этот раз на День Бога Перуна еще под вопросом. А вот на День Бога Купала точно. Я думаю, надо поберечься, а то сейчас как локтем зарядят, буду с фингалом людей нарекать. А я ж тоже молодой, мне ж тоже хочется, и там, и, ну, свои обязанности, они немножечко в рамки меня свои ставят. Вот, приезжайте, смотрите, любуйтесь, ходите, общайтесь. А вот так вот, там, где узнать, когда праздники проходят? У нас есть группа «Светодень Московия», можете там посмотреть. В нашей Веды Старой Веры всегда есть анонсы. Сейчас, на данный момент, до лета-осени праздники, например, в Москве проводиться не будут. Ну, пока мы считаем, и нам об этом сказали, что не совсем сейчас уместно в Российской Федерации проводить какие-либо праздники в связи с обстановкой. Поэтому мы и решили провести Купалу в Беларуси. Тем более, ну, мы люди законопослушные, ничего не нарушаем, просто приезжаем, хороводики водим. Ничего в этом такого нет. Вот. Там все анонсы есть, там все можно смотреть. А когда праздники? Круголетче Слабога. Открываете, смотрите, там когда, какой праздник. Вот. И к этим датам интересуетесь. Вот. А по поводу закрытости общин? Да, закрытость есть. Как сообщества открываются? Если вы обладаете нужным языком и нужным уровнем знаний, тогда с вами и разговаривать будут. А как этот язык выучить? Есть много разных способов. Ну, для начала там САФ, да, изучить. Там АДУ, АУК, МИР. Это все учебные заведения, которые откроют вам двери в любые общины, я вас точно уверяю. Я на 100% уверен, что ну, общин у нас как таковых сейчас уже нету. Там 2-3 общины у нас есть. Одна в Эстонии, другая в Ростове, другая в Москве. Сейчас еще в Хакасии будет, в центре России. Так вот, из всех из этих общин всегда будут людям интересно пообщаться с учениками АУК МИР. Потому что ученики АУК МИР владеют информацией на уровне третьекурсника АДУ, а выпускники АУК МИР на уровне выпускника АДУ. Так что всегда будет интересно. Но вопрос, чтобы их понимали, нужно общий язык. Его нужно выучить. Язык старой веры. А что так? Да, благодарю, Любомир, за подробный такой ответ. Так, следующий вопрос Илья задает. Упоминаются ли в летописях староверов, когда молодая не мог найти пару и обращались за помощью в определенное святилище к ведающим? И существуют ли такие святилища в настоящее время? Не совсем понятно, что за святилище. Нет, такого не было. Обращались к бабушкам, дедушкам, к повитухам, могли получить, ну, назовем это по-современному, психологическую помощь. Например, там в капищах Веды всегда есть место, где можно было, специальная комната, где можно было поговорить с капеном, как правило, этим занимался средний капен, значит, жрец, капан-жрец, которому вы могли рассказать ту или иную свою проблему, которую не смог решить. Все, по старшинству пошли. Пошли сначала со своим отцом поговорили. Ну, скажем так, сначала со старшим братом, потом с отцом, потом с дедом. Не смогли решить? Ну, идете вот. Записываетесь на прием. Ну, это я все образно говорю, в понятии в современном. Все с вами там разговаривают, и там определенный энергетическим зрением жрец просматривал будущее, возможное, вероятное будущее ваших событий и прошлых. Что, где вы допустили, какие ошибки. Рассматривается также так называемая, мы сейчас ее называем, диагностическая кармическая карта, но раньше это называлось по-другому. Вот. И тоже смотрится, какие человеку нужно шаги, что предпринять, чтобы он дальше пошел. Сейчас в АУК МИР мы преподаем, как составлять самому диагностическую карту на 4-м курсе, и человек может самостоятельно себе это все посмотреть. Ну, надо понять, что мы, конечно, передаем жреческие технологии, но мы не делаем жрецами, просто мы их сейчас используем, потому что лихая година. Вот. Вообще с родителями надо посоветоваться. Да и я думаю, это надуманная проблема у человека, что там не может найти. И опять же, не там ищет. А не там ищет, потому что навигатор сломался. А навигатор, он вот здесь. То есть сердцем ищите, сердцем находите. А к мужчинам особенно обращаясь, нужно думать еще головой. Не той, о которой мужчины сейчас подумали. Та голова в другие, когда уже все... Когда уже жена есть, вот тогда надо то и думать. Вот так. Благодарю, Любомир. Андрей Бибиков спрашивает, вернее, здесь реплика, скорее всего, не вопрос. Большинство рожденных душ подвержены влиянию эго. Разница между мужчиной и женщиной в развитости энергоцентров. Оттуда и разница в физиологии. Присоединение мужчины и женщины, где эго, благо. Есть что добавить? У меня всегда вопрос так. Да, есть. У меня всегда вопрос к таким людям, а зачем они тогда смотрят наш эфир, если все знают? Чтобы написать в комментариях о том, что как они считают, ну, их мнение важно для нас. Но есть мнение, а есть вера. Вот есть древние знания, юджизм и не только. Я никогда не рассуждаю по поводу какие там души рождаются, какое там что. Мне это неведомо, я это не знаю. И, честно говоря, знать не хочу. Не мой уровень ответственности. К человеку должны приходить те знания, и они приходят, которыми он может использовать в своей жизни. Эти знания, как я могу использовать в своей жизни? Никак. Эти знания, они... это даже не знание. Да человек так считает. Ну, человек может ошибаться. Берете, открываете путеводитель, веды, и там все есть. Какие... что души, эго, не эго. Я даже так не рассуждаю о людях. В плане там, рождаются с эгом они или нет. Рождаются те, кто должны рождаться. И у всех одинаковое предназначение. Рождение, воспитание, добродетельного потомства. Без любви это сделать невозможно качественно. Все. Если не сделали это качественно, не выполнили предназначение, добро пожаловать второй раз в первый класс. В лучшем случае. Это если с совестью договоритесь. Благодарю за ответ. Артем Лютогор спрашивает. Любомир, благодарю тебя за прекрасный сказ. Все очень мудро, все по делу. Но главный это вопрос, который был в названии. Где искать жену-то? Я думаю, выше ты уже ответил на этот вопрос, если добавить еще. Да, я уже ответил. Ну, я просто повторюсь. В себе. Ищите ее в себе. Вот. Какой вы будете, такой и будет жена. Просто, возможно, вам приходит, она в вашем поле, эта женщина ходит, но вы ее не видите, потому что не принимаете свой внутренний мир. Иногда он пугает и ужасает. Поэтому работайте с этим миром и со своим внутренним. И к вам будут приходить те, кем вы являетесь наполовину. Благодарю, Любомир. Света спрашивает, как понять, что занимаешь чужое место в семье? Можно ли это спутать с кризисом среднего возраста? Можно. И здесь важно, любовь – это творец. Если любовь ничего не сотворяет, ну что это за любовь такая? Если вы там за весь семейный свой союз сумели родить только одного, не договорились и не додумались для того, чтобы детей взять из детдома или там сделать ЭКО, ну, значит, в этой семье любви-то не сильно-то много. Значит, вы занимаете чужие места. И такое бывает обидно, людьми воспринимается. Но это просто представьте, живут и в 60 лет понимают, что это чужие вообще люди. А бывает кризис психологический. Но здесь важна совместная работа обоих. Должны потрудиться и его преодолеть. И если суждено им быть вместе, они будут. И они вместе его преодолеют. То есть это как я говорю, это не проблема. Проблема, когда это ничего не... Чувствуете кризис в отношениях? Рожайте детей. Выйдите из кризиса моментально. Вообще моментально. Бывает послеродовая депрессия. Но здесь правильно мужчине нужно вести себя. Сделать все, чтобы женщина не чувствовала себя какой-то... Ну, потому что у любой женщины после родов происходят определенные физические изменения. И современные женщины, наслушавшись и не видя каких-нибудь бабушек, их пример, посмотрев в какой-нибудь Fashion TV, думают, что они должны выглядеть модельно, даже после родов. Ну, как ты будешь выглядеть? Там будут и растяжки, там что-то где-то, какой-то части бедер что-то повылазило, там больше они стали, и выглядишь уже по-другому. Вы должны всем сердцем и всеми силами окружить просто свою супругу такой любовью колоссальной. Вы же полюбили не за красивые бедра, но, может, и за это тоже. Но это был же не ключевой фактор. Вы же не относитесь к ней как к куску мяса. Поэтому вы должны создать такую атмосферу в семье, где она просто-напросто даже вот так вот только попыталась загрустить и не получилось. Вот так вот. Ну, а бывает, можно и вместе погрустить. Тоже такое. Погрустили совместно и дальше живем. Бывает всякое. Жизнь пройти, не поле перейти. Никакой догматики не должно быть здесь. Благодарю за ответ. Мирослава спрашивает, сколько образов у мужчины? Также 21 и 63 навыка? Нет. Их гораздо больше, потому что у мужчины есть ответственность. Это очень сложный вопрос, потому что, во-первых, к нему надо подготовиться, потому что там я могу что-то где-то договорить или, ну, не соврать, а исказить действительность. Но их больше, на поверку, где-то в 3 раза. Дело в том, что мужчина, он расширяется уровнем своей ответственности. Любой уровень ответственности подразумевает влияние совести, а влияние совести – влияние образов. Проще говоря, весь этот мир, в котором живут женщины, построили мужчины. Построили они для женщин. Женщины развиваются за счет того, что учатся совместно использовать то, что создали мужчины. Мужчины напрямую из Вселенной берут энергию, чтобы построить этот мир. И поэтому им гораздо больше нужно и триглавов, и потоков, и всего. Скажу еще так, что на следующем этапе, точнее через несколько этапов, когда в определенный момент вы перестанете через несколько воплощений, там после в гармоничных мирах уже выше, вы перестанете ассоциировать себя с мужчинами и женщинами, и этот опыт женщины и опыт мужчины кармический, энергетический, он сольется воедино, и вы будете одним единым проявлением Творца. Но! Тут очень важно. Мы же всегда видим у богов, они же дальше пошли развиваться, у них есть своя гендерная предрасположенность. Ну, за умными словами говорю иностранными, ну так проще будет понять. Проще говоря, кто-то мальчик, кто-то девочка. Как становятся богами и богинями? А вот это, когда вы дойдете до мира сияния, будете решать сами. У нас есть, у каждого есть пси-икси, как мы вообще выбираем. Душа наша выбирает в женском теле воплощаться или в мужском. Потому что если вы мужчина, то вы во всех своих воплощениях в мире людей будете мужчиной. Если вы женщина, вы всегда будете воплощаться женщиной. Вот. И вот в мире сияний опять пси-икси-резонаторы дойдут до такого количества объема информации, что вы сможете эту информацию сами оформлять по своему желанию, проявляя волю Божественного Творца в те или иные кластеры Вселенной. Проще говоря, может быть, вы будете Солнцем, может быть, вы будете Землей, может быть, там черной дырой. Там. То есть вы, вас наделяет таким уровнем ответственности, вы становитесь как бы партнером Вселенной. И тогда у вас появляется уже собственное имя, вы становитесь Богом и так далее. Есть, правда, боги у нас, которые являются там вышние, да, есть боги-покровители. Так вот, есть боги-управители. Боги-покровители – это орлеги. Боги-покровители – это высшие леги. Ой, боги-управители – это, прошу прощения, да, высшие леги. Вот. И есть еще, ну, остальную информацию придерживаю для публичного эфира. И так достаточно рассказал. Все это мы проходим на уроках. Все это проходилось в аду. Поступайте, изучите. Без рекламы, ребят. Без рекламы. Можете не поступать. У нас учеников достаточно. Благодарю, Любомир. Руслан спрашивает. Если ни одного ребенка не сделал за все время в Яве, то второй суд предков не пройдешь и будешь всегда аватаром перевоплощаться в Яве бесконечно? Или так и в пекло можно попасть? Перевоплощаться будешь на Мидгарде или на других землях, где нет влияния паразитов и институт семьи не разрушен, есть ведичество? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я не обладаю тем уровнем ответственности, чтобы решать судьбы душ. У меня, например, есть кастовая предрасположенность по звездной карте. Прошу не путать, что я именно себя, ну, именно таким, как там каста. Это предрасположенность решать судьбы людей человеческих. Это у меня есть. Но Вот до этого я даже не знаю, что ответить. Возможно, все. Все зависит от вас. Я знаю точно, что согласно той информации, которую мы знаем из книги смерти от отца Владимира, мы знаем точно, что даже человек, если совершил самые тяжкие деяния, у него всегда будет возможность попасть в правь, если в нем проявится Божий источник, чистая совесть и инглия. Что маловероятно, если тяжкий грех, но такое возможно. То есть такую возможность Боги оставляют. Например, если человек умирает, душа может там не проходить все 9 дней, и там и 40, и так далее, а сразу подняться, если в ней достаточно плотное тело и достаточное количество энергии. Ну, опять же, и эта энергия светлая, не темная, которая вниз тянет. То есть не думайте, что там маньяк, который там убивал кучу людей, вот так вот легко может подняться. Ну, там уже дела богов, может и может. Кто его знает? Я в эти дела не лезу. И вам не советую. Более приземленно думайте. Думайте о своем роде, о себе, о том, что... Что, даже думать, что предкам скажете хорошо, об этом думайте. Но лучше, что вы скажете внукам и правнукам, когда они спросят. Знаете, как вот часто мне говорят, там, ну, мол, ну а что мы могли сделать? Что вот, когда начинают о политике там какие-нибудь старые деды в автобусе говорить, и вот так вот, ну, что мы могли сделать? Ну, это вы будете... Вы что рассказываете? Это ваше дело. Вот, чтобы не попадать в такую ситуацию, нужно жить так, чтобы было что рассказать детям, внукам, правнукам. И потом уже богам. Что я делал? Ну, слушай, ну я делал все, что мог. Ну, это не получилось. Или я не делал это, потому что, ну, это было бы бессмысленно. Так что здесь вот так надо жить. А там как, там что... В Божьих судах там есть боги, которые этим и занимаются. Мы знаем, вот вся информация, которая у нас есть, это, значит, что будет после смерти, как эти этапы будут проходить, и когда это в свиток вкладывается в руку с этими наставлениями, читается мирная книга. Книга смерти – это книга с комментариями, а мирная книга – это вот то, что вот конкретно читается умершему в течение 3 дней. И знаем, что вот есть там, есть вот суды. Все. Другого нам знать просто не нужно. Зачем нам эта информация? Где мы ее применим? Благодарю, Любомир. Катя Белая задает вопрос. 23-летняя россиянка хочет завести 105 детей через суррогатную мать, как суррогатную мать. Сейчас у нее уже 18 детей. Это будет считаться в духовном мире? И обязательно ли вынашивать ребенка лично? Если она могла родить сама и этим не воспользовалась, то это, конечно, вызывает ряд вопросов с той точки зрения и духовности. С другой стороны, ну, если она не может родить, и она таким образом использует, то это, я считаю, это нормально, это правильно. С другой стороны, хочет родить 105 детей, ну, а кто этих 105 детей будет воспитывать? Ну, то есть, почему здесь речь идет только о женщине? Где там мужчина? Или она одна хочет их рожать? Если она одна, ну, тогда у меня большие вопросы будут по поводу воспитания этих детей. Здесь нет, здесь вопрос в том, что она хочет как суррогатная мать, то есть на заказ ей, например, пара не может... А, на заказ? Да, не может пара иметь ребенка, нет. Она для них там подсаживается мужской, так скажем, сперматозоид, и она для них рожает ребенка, я понял, и отдает им. Я понял. И вот она 105 детей хочет так, таким образом на заказ. В старой вере это исключено. Но она просто обрекает детей на... Она просто бросает своих детей. Это ее дети. Они несут ее оболочку, ее информацию, информацию ее рода. Она на что их обрекает? Что это такое? Она должна заниматься рождением своего рода, приумножением своего рода. Нет, такого быть не должно. Ну, оно есть. Что я сделал? Так, есть. Значит, есть. Значит, должно быть в какой-то мере. Но это точно не жизнь старовера инглянина. Будет ли это считаться? Это, извини, будет ли это считаться? Ну, это спросите у богов. Я не знаю, будет ли это считаться. Наши предки таким не занимались. Я думаю, что делать своих детей сиротами и подкладывать их в другие семьи, по кукушечке поступать, ну, люди, исповедующие старую веру и живущие согласно двум великим принципам, особенно по совести, так бы не поступали. Ну, там отчасти, вот, получается, имеется в виду суррогатное материнство, отец-то родной, получается, то есть его сперматозоид подсаживает просто в другую. Она, ну хорошо, тогда должна она жить с ним. Ну, как она с ними, со всеми? Женщина, которая внутри себя смешала более семя, более пятерых мужей, все, эта женщина взяла на себя очень большую энергетическую нагрузку. Очень большую энергетическую нагрузку. Сказать, что у нее будет все в жизни хорошо, я уже тут тоже не могу сказать. Имеется в виду, если одновременно она смешала. Потому что такие случаи в истории есть. В Индостане это было. Опять же, скорее всего, были случаи при групповых изнасилованиях, при набегах каких-то. Тут уже только жрецы помогут, только определенные обряды, связанные с законами рита, со снятием чужеродных образов. Ну, а шатать по жизни будет очень тяжело. Вот. И ничего хорошего в этом нету, я еще раз говорю. Она не выполняет функции матери. Она кукушка. А люди не должны быть кукушками. Люди должны быть людьми. Кукушка она уже была. Ну, значит, не первый раз первый класс, возможно, я предполагаю, мое мнение, а в кукушечный класс попадет. Раз не допрожила это все вперед. Но это люди играют с большим огнем. Это не очень хорошо. Благодарю за ответ. Ирислав, реплика. Согласен с Любомиром по поводу родов. Я оплачивал присутствие на родах. До последнего момента держал жену за руку и поддерживал ее. Первый держал дочку на руках. Испытал непередаваемые ощущения. Я поздравляю его с этим. Это я согласен. Я сам... Мы сами дома рожали, и это непередаваемо, когда берешь... ребенка в руки, дочку, когда она вот она только смотришь, какая маленькая, такая вся, вот она, и там, конечно, просыпается вот это чувство, которое таится в глубине, что просто ты железным куполом всех покрываешь, все, это моя территория, и туда только вход по пропускам. Ты действительно становишься мужчиной в эти моменты. Но нужно быть очень смелым человеком, чтобы рожать дома в наше время. Одно могу сказать. Это не так легко, как кажется. К этому нужно готовиться, учиться этому. Много читать, много узнавать. С кондачка это делать не надо. Вот. А Ярослава поздравляю. Благодарю, да, поздравляем. Верка задает вопрос. Здравия. Развелась с мужем и живу с мужчиной, как мне кажется, по душе. Можно ли перейти в род мужчины? И сыновья от первого брака остаются с родным отцом? Ну, конечно. Если они носят его фамилию, они в его роду. Да даже если не носят. Ну, как остаются? Там как кто с кем будет жить, это уж вам решать. А если вы сожительствуете с мужчиной, ну, я не знаю, какие у вас там, какая ситуация в жизни, но если сожительствуете, то это не совсем тоже правильно. Если уж живете вместе, там, и, понятное дело, спите вместе, значит, нужно уже, так сказать, перед богами быть чистыми и соединить свои судьбы, вот. Либо, ну, можете бракосочетание сделать, можете через Любомир это сделать. Мы проводим Любомир. Он на все обряды абсолютно безоплатны. проводим Любомир. Есть условия, можете так и ввести в Аукмир. Значит, Любомир, день свадеб, запись на Любомир. Там есть все условия. Условий очень много. Так просто мы... Это не свадьба в славянском стиле. Там так просто не получится. Мы хотим свадьбу в славянском стиле. Нет. Там есть условия. Первое условие. Пара должна быть наречена и прожить вместе уже определенное количество времени. То есть мы там повстречались и решили, так не получится. Имейте это в виду. И там еще куча всего. Там еще подготовка большая. Вот. Но это именно обряд. Там... В один день будет происходить обряд наречения женихом и невестой, обряд освящения семейного союза и обряд, трапезный обряд, любомирская трапеза. Ну и там разные еще будут под обрядики, скажем так, там разные там и загадки и так далее. Вот, выкуп так называемый. Поэтому, конечно, надо... Вот. Но если вы будете замуж уходить, то брать вам надо... фамилию того супруга, с которым живете, с которым спите. Вот и все. Благодарю, Любомир. На этом наши вопросы от радиослушателей закончились. И наш эфир подходит к своему логическому завершению. И я благодарю всех, кто был сегодня с нами. Благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио как материально, так и своим участием в наших эфирах, своей активностью. Любомир, благодарю тебя, как обычно, за полезный, содержательный эфир. И по нашей доброй старой традиции предлагаю сказать тебе несколько добрых напутственных слов для всех, кто нас смотрит и слушает. Ой, друзья, конечно, всегда вот когда вы мне даете в конце эфира слово, хочется вам сказать... Да много чего хочется. В первую очередь, хотелось бы, чтобы вы не были твердыми, с той точки зрения, вот этими каменными. Помните всегда, что мы взращиваем дух и хотим себе сами показать, насколько мы духовны, насколько твердо в нас сидит, насколько душа наша развита. Православный староверинглянин не осуждает людей. Я очень часто читаю ваши комментарии, вижу там осуждение. Ну, пишите, но просто помните, что староверинглянин не осуждает людей. Староверинглянин не борется с системой. Православный староверинглянин сам система. Он принимает эту действительность такой, какая она есть. Во всем ее миром и антимиром тоже. Просто всему есть в этом мире место. Всему есть свое время. Сейчас мир переживает удивительные времена, исторические, меняется. Мы тоже меняемся. Наверное, мы даже и должны меняться. Но всегда помнить о традициях и твердо стоять на их фундаменте. Возможно, жизнь начинает быть быстрее. Это не значит, что мы не должны соблюдать скоростной режим и бежать планеты впереди всей. Друзья мои, будьте староверами. Помните о двух великих принципах. Помните о том, что боги помогаши, стремящимся к познанию мудрости. Помните, что за вами стоит весь ваш могучий древний род. Помните. Никогда этого не забывайте. Благодарю вас за сохранение наследия предков. Благодарю, Любомир, за напутствие. И на этой доброй, позитивной ноте, на этом напутствии я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Где найти жену?». В гостях у нас был Любомир Таймыр. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. И в заключение, как и всегда, хотел бы призвать вас, уважаемые соратники, не находиться в стороне. И если... эфиры, которые мы проводим, вам полезны, ставьте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Как всегда, желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добро. Так и быть, так и сить, так и будет. Славянское радио. Для пытливых умов.